Глава 1. Дарья. Снег крупными хлопьями падает на черный асфальт и тут же тает. Красивый холодный пух превращается в противные мокрые пятна. Я сижу в пустом кафе и смотрю на темнеющую пустынную улицу через мокрое стекло. Все так же, как и год назад. Как и 2 года назад. 6 лет подряд. Ничего не меняется. Горький кофе, ком в горле и надежда. Пустая надежда. А я смешная и жалкая. Ну и пусть. Этот день только мой. «Ты где?» Искаженный телефоном властный голос мужа раздражает больше, чем обычно. «Еду домой. Пробки». Вру. Просто по инерции. Можно было и сказать, что заехала выпить чашку чертова кофе. Что в этом такого преступного? Больший грех было выйти замуж за этого чужого мне человека, чтобы забыть. Чтобы выдрать из души воспоминания и боль, укоренившиеся там захватническим сорняком. Я ненавижу это кафе. И все равно, словно околдованная, еду сюда в этот день каждого года, чтобы снова расковырять чертову рану, оставленную в моем сердце человеком, который предал меня. Сломал. Скрутил в бараний рог. «Не спеши. Я сегодня ночевать не приду. У меня деловая встреча за городом, там и переночую. Маришку отвез твоей матери. Она капризничала, не хотела оставаться с няней. Моя дочь умеет добиваться своего. Станет хорошей преемницей бизнеса, единоличной. Если, конечно, ты не подаришь мне... Миша, мы уже обсуждали этот вопрос». Я пока не готова ко второму ребенку. Выдыхаю я с фальшивыми нотками расстройства в голосе. Я благодарна мужу, он меня вытащил, реанимировал, не дал сдохнуть. Я его люблю, наверное. Черт, снова это «наверное». Вот именно оно и не дает мне родить Мишке желанного сына. И мы его не обсудили. Он злится снова, больная тема. Когда и кому еще рожать? Мы молоды, богаты, я богат. Родители еще в силах и здоровы. Твоя мама меня поддерживает в этом вопросе. Подумай очень серьезно. И еще, твой отец недоволен, что ты давно не была у них. Выговаривал мне сегодня 30 минут. Я настоятельно тебе рекомендую. Тогда я, пожалуй, поеду к родителям и Маришке тоже. Перебиваю разошедшегося мужа. Что делать в огромном доме одной? Ты же не против? Хорошо, детка, я только за. Будьте там умничками, смеется муж. Его настроение меняется, как морская погода. Я вас люблю, девчонки. Врет. Сегодня он не нам принадлежит. Завтра вернется домой и будет любящим мужем и отцом. А я снова буду делать вид, что не замечаю запаха чужих духов и того, что на нем трусы, которые он купил по дороге домой, чтобы скрыть следы ночных своих переговоров. Принесет огромный букет или очередную ювелирку, как откуп за свои грехи. И будет целовать меня и дочь губами, которыми творил ночью черт знает что. А я буду улыбаться, кормить его завтраком и убеждать себя в том, что люблю его. И ведь убежу. Потому что он лучшее в моей жизни, так все говорят. Он отличный отец, крепкий и надежный. Опора, стена. И мы тебя любим. Осторожнее там, и куртку возьми теплую, сегодня холодно. И, Миш, не забывай предохраняться. В смысле? Напрягается муж. Мой муж. С трудом сдерживаю истеричный смешок. Ну, пристегивайся ремнем безопасности, не пей много. Стараюсь скрыть дрожащую в голосе издевку. И на холодном не сиди, для простаты вредно. Ах ты моя заботушка! Напряжение из голоса Мишки исчезает. Зато появляется приказной тон. Кстати, малыш, чуть не забыл. Завтра у нас ужин с моим новым партнером в ресторане. Подготовься. Платье себе купи, в салон сходи, что там еще девочкам надо. Ни в чем себе не отказывай. И гарнитур тот бриллиантовый забери из ячейки. Наденешь его. Надо же, что-то новенькое. Теперь Михаил заранее приносит жертву богу совести? Хотя... Неужели я такая страшная? Невесело хмыкаю я. И драгоценности, Миш. Это уже перебор, нацеплять на ужин цацки стоимостью в самолет. Ты восхитительна, но все же стоит поддерживать хоть иногда статус жены преуспевающего человека. Гость придет со спутницей. Будь любезна быть прекраснее его дамы. Теперь голос мужа звенит сталью. Этот спор бесконечен. Я снова теряю интерес к разговору, жадно всматриваясь в пустоту улицы. Время Х. Час, когда мой мир перестал существовать. 6 лет прошло, а я все никак не восстановлюсь из руин. И, наверное, уже это не произойдет никогда. Темнота ожидаемо пуста. Тот, кого я жду, не придет. Этот твой пучок вечный на голове и ногти до мяса срезанные. Даш, ты еще слышишь меня? Да, выдыхаю я. Звенит колокольчик двери за моей спиной. Интересно, кого еще принесло в это богом забытое место? Пахнет сыростью, снегом и... мужчиной. Хорошо, Миш, я все сделаю. И платье куплю. Слушай, пробка стронулась, я поеду. Отключаюсь. Ты ведь знаешь, как я вожу. Будь осторожна, любимая. Кофе не расплескай. Мне кажется, или я слышу насмешливую угрозу в голосе мужа. Черт, надо просто расслабиться. Я уже схожу с ума. Мой Мишка – каменная стена, через которую мне не перескочить никогда. Завтра к 5 будь готова. И Маришку целуй. Я уже скучаю по вам, девчонки. Бросаю на стол купюру, не глядя на ее достоинство. Кафе ожило, но я так и не вижу человека, который зашел минуту назад. Только размытый силуэт в самом темном углу заведения. Да и черт с ним, он все равно разрушил мое безвременье своим появлением. Машина подмигивает мне дорогими фарами, возвращая меня в настоящее. Я ненавижу этот огромный черный редван, подаренный мне мужем. Он похож на катафалк, но безопасен, как швейцарский банк, так сказал Мишка, заботящийся о нас с Маришкой с упорством маньяка. Черт, почему он спросил про кофе? Не следит же он за мной в самом деле? И поводов-то нет. У кого-то из нас паранойя. Мотор сыто урчит, когда я, наконец, выруливаю на проезжую часть. К маме. Там тепло и хорошо. Там все, что я пока еще не разучилась любить. И там моя дочь. У нее разноцветные глаза. Почти незаметно, но один глаз у нее серый, почти стальной, а второй в зеленцу. У нее глаза отца. Глава 2. Игорь Стеклов. Чертов галстук бабочка никак не желает завязываться ровно, и меня это жутко бесит. А может, не это? Может, то, что я вернулся в этот проклятый всеми богами мегаполис? Или то, что судьба приволокла меня сюда именно сейчас, в ведьмино время? Пурга за окном, яркая иллюминация. Красиво и в то же время раздражающе отвратительно. Город готовился к празднику. «Игорь, да что с тобой сегодня? Мы этот подряд на строительство торгового центра выгрызли у конкурентов. Ничего с тобой не случится, если ты хоть раз поступишься принципами и сходишь на ужин с заказчиком. Этот Мерзликин со странностями, но платежеспособен. Нам нужен этот договор, понимаешь?» Плевать на деньги. Всех не заработаешь. Этот не будет, будет другой. Ненавижу этот город. Хрипло дергаю чертов галстук, больше похожий на петлю приговоренного. Если бы я знал, что строить придется тут, сроду бы не вписался в эту кабалу. Странно, ты же родился тут, хмыкает Роман Аркадьевич, мой бессменный зам. Родину надо любить и уважать. Родился. И сдох я тоже здесь. Точнее, меня уничтожила женщина, за которой я был готов босым идти по лезвиям бритв. Просто выдрала из моей груди сердце. Время не лечит, не верьте. В груди до сих пор кровоточащая, незаживающая рана. И этот чертов город, самый красивый, но самый мокрый и серый в мире, меня разрушает, расковыривает то, что лишь слегка покрылось тонкой корочкой, позволяющей мне существовать. «Что там по коммерсу этому? Ты его прощупал? Не будет сюрпризов?» «Мерзликин Михаил Степанович. Передо мной ложится толстая папка. Роман поработал на славу. Бандос бывший. Теперь почетный член высшего общества, богатый и щедрый меценат. Но, как по мне, черного кобеля не отмоешь до бела. Благотворительность – способ ухода от налогов. Связи у Михаила крепкие. Сейчас лезет активно в политику и, судя по всему, весьма успешно. Женат, имеет дочь, семью обожает. Кстати, хозяйкой будущего мола будет его супруга, так как слуге народа негоже строить самые большие и шикарные торговые центры в стране. А баба наверняка тупа, как пробка, и не понимает, что ее муж просто отмывает через нее деньги. Мигрень начинает выкручивать мой мозг, как поганую тряпку. «Нас это не касается, Игорь». Ромка прав, как, впрочем, практически всегда. За что и ценю. «Мы сделаем свою работу, получим деньги и больше никогда не увидим господина-олигарха с богатым прошлым». Морщусь. Биография Мерзликина вызывает отторжение. И Роман видит мое состояние. Я молча иду в спальню, сдирая на ходу с шеи проклятую бабочку. Перспектива ужина с семьей заказчика заранее вызывает во мне раздражение, смешанное с отвращением. Терпеть не могу эти показательные выступления, капризных баб и разговоры ни о чем. Софья ждет меня уже готовая к выходу. Красивая, как и всегда. Холеная, умная, понимающая. И я ее не люблю. Мне хорошо с ней и спокойно, но не более. «Ты слишком напряжен, милый». Сегодня грудной голос любовницы не вызывает во мне ничего, кроме раздражения. И то, как пальчики, увенчанные острые алыми ноготками, пробегают по моей груди, не возбуждает. И уж тем более не помогает расслабиться. Я не знаю, что со мной. Не могу объяснить своего состояния. Словно бомба с часовым механизмом тикает в груди, отсчитывая минуты до начала конца. Деловые переговоры – привычная часть моей работы. Но сегодня что-то словно ломается внутри. Просто устал. Улыбаюсь, глядя в лисьи глаза Софьи. Может, спустим пар? В ее взгляде пляшет сон чертей. И бретель платья ползет с плеча, подчиняясь каким-то невероятным законам физики. Лифчика на Соне нет. Вишневый сосок, кажется, режет чертову блестящую ткань. Мы опаздываем. Выдыхаю, поправляя платье на груди моей спутницы. И будет жалко, если я испорчу тебе макияж или прическу. Бука ты, Стеклов. И зануда. Блестит зубками Софья, ведет грудью затянутый валый шелк. Но когда вернемся... Ты у меня умница. Привычно целую ее в щеку, пахнущую персиком. Я знаю, Игорь. Мерзкий город, но по музеям я бы прошмыгнулась. Нужно только пережить сегодняшний вечер, а потом будет тебе и кофе, и ванна, и какао с чаем. Просто потерпи. И я обещаю тебе неделю в этом чертовом городе. Ухмыляюсь я, накидывая на плечи любовницы меховую накидку. Я уже сказал тебе, что ты бомба. Ты сказал, что мы опаздываем. Когда такси останавливается возле сияющего огнями ресторана, я уже спокоен и собран. Помогаю выбраться Соне из машины, оценивая место, где нам предстоит ужинать. Ожидаемо и безвкусно. Пафосное заведение выглядит как Версальский дворец, в котором открыли публичный дом. Белокаменные ступени покрыты красной ковровой дорожкой. Соня, судя по насупленному лицу, с трудом сдерживает усмешку, и я ее понимаю. «Сейчас, если у двери будет швейцар, я не сдержусь. Стеклов, мы провалились во временную дыру? В мир, где царствуют лихие 90-е?» «Если бы». Нацепляю на губы улыбку, заметив человека, выходящего нам навстречу. Высокий, крепкий, костюм ценой в этот ресторан. На его плечи накинута шуба. Ну, чисто барин. Сибарит. И я уверен, что это наш радушный хозяин. «Стеклов?» Хлопает он меня по плечу. Морщусь. Ненавижу панибратство. И Софья чувствует мое настроение, сжимает мой локоть, улыбается так, что, кажется, рот у нее кто-то тянет с двух сторон за ниточки. «О, твоя дама восхитительна!» «Господин Мерзликин?» Протягиваю руку в приветствии. «Мне не нравится этот человек. За приветливым фасадом я четко вижу истинную его личину. Беспринципный, злой, идущий по головам. Для него нет запретов. Он чувствует себя хозяином жизни. И он совсем не миляга парень, которым пытается казаться. Можно просто Миша», — скалится Мерзликин, но его глаза при этом похожи на пустоту. «Игорь». «А твоя красавица-жена?» — приподнимает бровь Миша, бесцеремонно рассматривая Соню как вещь. «Мы не женаты, просто влюблены и счастливы. Я Софья», — спасает меня снова моя умница. А моя любимая немного опаздывает. Позвонила, сказала, что задерживается. Дочка не отпускала. Просила извинений. «У нашей дочери день рождения на днях. Вот, готовимся. Оттого и опаздывает. Вы уж простите. 6 лет принцесске. Шутка ли? А жена у меня огонь, Игорек. Вот хочу подарок ей построить. Что-то заскучала моя девочка. Пойдемте, гости дорогие, стол накрыт. Водочки накатим, обсудим наши дела, пока Дашута не приехала. Она не любит за ужином о работе». «Этот город огромен», — шепчет Софья. «Водка пьется, как вода. Мне не нравится все. И то, как Мерзликин заигрывает с Соней, вызывает чувство годливости. И договор, который я читаю, составлен абы как, хотя наверняка это сделано с умыслом. И стол, заставленный деликатесами, явно для того, чтобы показать мое место. Ничего, кроме отвращения, не будет во мне. И пустой зал ресторана, закрытого ради нас на спецобслуживание. Все это кажется гротескным. Сейчас я просто брошу эти документы на стол, заберу Соню и уйду. И это будет правильным решением. И я выполняю первую часть своего плана. Добрый вечер». Женский голос рвет пространство огромного пустого ресторанного зала. Я еще не вижу жену Мерзликина, она стоит за моей спиной. Но я уже знаю, кто пришел. Этот голос я узнаю из миллионов других. Но это же невозможно. Так не могло случиться. Этот город огромен, так сказала мне Софья. Простите за опоздание, просто... Дашуня, ты не обязана оправдываться. Королевам это не пристало. Раздувает ноздри Михаил. Он хотел сказать «оправдываться перед холопами». Промолчал, но всем все ясно. Знакомься, мой новый партнер, Игорь Стеклов. Я медленно поднимаюсь из кресла. Софья была права, мне кажется, что я проваливаюсь во временную дыру. И в ней я и останусь навеки, если прямо сейчас не уйду отсюда. Она почти не изменилась. Разве что стала более женственной. И глаза ее не горят озорным блеском, как раньше. Морщинка на лбу сердитая, и уголки губ устало опущены. Капризное лицо, лицо жены, хозяина мира. И мне кажется, что 6 лет ада недостаточно было для того, чтобы сгореть дотла. «Дарья», — хрипит она, протягивая мне тонкую руку, до которой я боюсь дотрагиваться. Смотрит прямо. Прямо мне в душу она смотрит. И снова ее в клочья раздирает. И в ее глазах я вижу завихрение страха и боли. «Вы Игорь, а отчество?» «Не нужно отчеств», — выдыхаю я. Ее пальцы ледяные, и я осознаю, что держу их в своей руке слишком долго. Время останавливается. И, кажется, небеса рушатся на землю, сметая на своем пути все чертовы стены, за которыми я пытался спрятаться от воспоминаний. «Игорек, может, уже отпустишь мою жену?» Голос Мерзликина больше не звучит дружелюбно, хотя он и пытается скрыть злость за насмешкой. Я начинаю ревновать. А это очень неприятно для окружающих. «Простите, Михаил, но меня не устраивает этот договор. Я просто задумался, поэтому повел себя некорректно. Он составлен безграмотно. Подписание невозможно. Дарья, и вы простите, что нарушил личное пространство. Извините. Но нам с Соней пора. Детка, мы уходим». «Я не понял. Ты отказываешься от подряда?» — приподнимает бровь Мерзликин. «Причину можно узнать?» «Мне не нравится играть в одни ворота». Морщусь я, глядя на руку собеседника, по-хозяйски обнимающую за плечи женщину, за которую я был сдохнуть готов, ради которой через ад прошел. Ту женщину, которая меня предала. Уходим мы молча, не оглядываясь. Я чувствую спиной взгляд человека, которого совсем не хочу иметь ни в друзьях, ни во врагах. Интересно, а она его любит? Ложится с ним в кровать, целует на ночь. У них есть дочь. Дашка нашла то, что искала. Морщусь от боли. «Мы уезжаем сегодня», — хриплю я, чувствуя, как мою ладонь сжимают пальцы Сони. «Прости, без музеев». «Это она? Дарья? Та самая?» «Да объясни, Стеклов, по что отступаем-то?» «Это не важно», — зло рычу я, задыхаясь от ревности, рвущей меня изнутри. Глава 3. Дарья. «Что, понравился тебе этот хмырь?» — скалится Мишка, но глаза его остаются ледяными. Выдирает из манжет рубашки дорогие запонки с такой яростью, что они рассыпаются в его пальцах. Зол, что кто-то посмел ему перечить. Выпил больше, чем нужно, а это значит... Меня передергивает. «Я давно не боюсь. Привыкла. Но не сегодня. Сегодня мою душу рвет бессилие». «Миша, не выдумывай, пожалуйста. Я знаю, что будет дальше. И готова. Почти готова. Привыкла к тому, к чему привыкнуть нормальная женщина не смогла бы. Но я же не нормальная. Я должна быть послушной дочерью, верной и примерной женой, всеотданной и любящей. А еще я должна забыть. Ты ведь знаешь, что я твоя. К чему эта глупая ревность?» «Моя? Да ты текла, как сука. Смотрела на этого Стеклова, будто готова там была его трахнуть прямо в том херовом ресторане. Детка, я различаю взгляд шлюхи». «Ты ведь шлюшка у меня. Грязная, развратная, блядь. Ты перед кем ноги раздвинула, дрянь? Перед тем, как за меня замуж пойти. А я тебя купил, ты знала?» Я смотрю, как мой муж превращается в зверя равнодушно. Снимаю с плеч шиншилловый полушубок, бросаю на диван. Слава богу, Маришка у родителей. Чёртово колье жжет шею, как пыточное орудие. Тяжелое и дорогое. Кажется мне ядовитым. Знала, все знала. Как меня продали, как купили. Как я стала грязью для человека, которого люблю и любила. Как он легко от меня отказался. И живу я с чужим мне Мерзликиным, убедив себя, что он моя судьба. Он хороший отец и муж. Я заслужила все это, что происходит. И Мишка прав. Я сегодня чуть не сошла с ума, увидев Игоря. Все в душе всколыхнулось. Боль, тоска по нему, любовь. Все, что я 6 лет заталкивала в самые глубины моей личной преисподней, выползло злобными призраками наружу. «Миша, пожалуйста, не нужно. У Маришки праздник завтра, гости придут». Успеваю выдохнуть, прежде чем получаю удар по лицу. Боль обжигает, заставляет ослепнуть. Черт, только бы синяка не было. Голова, кажется, отрывается от оплеухи, в глазах пляшут цветные искры. «А ты думала о дочери, когда вцепилась в руку этого х...» «Что ты представляла, Даша? Как он сдирает с тебя платье? И что он бы делал этой рукой, ты представляла?» Я стою, замерев на месте. Знаю, что если попытаюсь уйти, будет только хуже. Стою и смотрю, как мой муж медленно идет ко мне. Смотрит прямо мне в глаза. И я вижу искры огня в его взгляде. Тонкий шелк платья трещит оглушительно, когда Михаил силой дергает на себя лиф дорогого наряда, только сегодня мною купленного. Слезы брызжут самопроизвольно. Мне жалко тряпку. Не себя, поганую тряпку. Но сейчас она мне кажется чуть ли не спасительной соломинкой. «Ну что ты, детка?» — шепчет мой муж, удовлетворенно рассматривая мое ногое тело. Его голос дрожит от возбуждения. «Так ты хотела, чтоб тебя трахал незнакомый мужик?» Сильные пальцы стягивают с меня последний оплот. Кружевные трусики падают к туфлям на шпильке. Мишка готов. «Мне будет больно, я знаю». Грудь обжигает рвущая боль, когда он сжимает зубы на моем соске. Надо просто расслабиться. Сопротивляться бессмысленно, просто... Я падаю в пропасть воспоминаний. Игорь, нежность, восторг. И словно отделяюсь от тела, которое со звериным рыком долбит мой законный муж. Даже начинаю чувствовать какое-то мазохистское удовольствие, тяжелой волной накрывающее мой взбудораженный разум. Таблетку. О, Господи! Нет, я выпила таблетку сегодня, слава Богу. Выгибаюсь в пояснице до хруста. Тяжелый оргазм накрывает меня. И успеваю закусить губу до боли. Имя виновника моих мучений рвется из самых глубин моего сознания. «Да ты сегодня просто бомба, детка!» — ухмыляется Михаил. От него пахнет алкоголем, спермой, и меня начинает тошнить. Но я вымучиваю улыбку. На сегодня он закончил, судя по благостному расположению духа. «Слушай, а может, пригласим его в гости, этого Стеклова? Тройничок устроим с его Софьей, а ты посмотришь». «Миша, ты прекрасно знаешь, что мне никто, кроме тебя, не нужен». Проклинаю себя за слабость и ложь. Мне бежать надо от этого чудовища, но... Он и вправду спас мою семью и меня. И также может всех нас погубить. «Знаю», — звонко хлопает меня по ягодице любящий муж. «Прости, детка, я немного увлекся. Болит?» Смотрит на мою щеку, на которой цветет алый отпечаток его руки. «Сейчас лед принесу». «Я сама». «Господи, скорее сбежать в кухню. Налить тебе виски?» «Не нужно. У меня завтра полно работы. Придется ломать этого несговорчивого фраера». «Сука, он тебя трогал. Трогал тебя. Это был просто дружеский приветственный жест, Миш. И что ты так завелся? Этих строителей вокруг немерено. Зачем тебе именно этот? Найди более сговорчивого». Вопрос слетает с губ непроизвольно. Мне становится страшно. Взгляд Мишки темнеет, а это значит, он снова злится. «Зачем тебе эти знания? Просто рабочий момент. Он все-таки овладевает собой. Иди спать. И не одевайся на ночь. Хочу, чтобы ты сегодня спала голенькая. А вот колье оставь. И браслет. Маришки нет. Прислугу я отпустил. Ничего не мешает нам немного побыть влюбленными. Да, дорогой. Люблю тебя, королева». Вслед мне хрипит муж. Я иду с трудом, переставляя туфли на головокружительном каблуке. Иду как на казнь. «Ты моя. Ты права. Слышишь?» «Я тебя тоже», — отвечаю, не повернув головы. Боюсь, что он прочтет мои мысли, увидев выражение моего лица. «Конечно, слышу». Глава 4. Игорь Стеклов. «Чертова линза!» — Хочется выдрать ее вместе с глазом, горящим огнем. Смешно, я не стесняюсь своего уродства, но с упорством его маскирую. Ей нравились мои разноцветные глаза. Давно, в другой вселенной. Чужой жене. Женщине, которая сегодня смотрела в них равнодушно. Софья молча смотрит в окно такси на проплывающее мимо старинное здание серого, мокрого города. «Ты вправду решил отказаться от такого выгодного подряда?» «Да». «Без раздумий, на вылет». Тогда тоже шел дождь. Смывал чертов грязный снег. Яркие гирлянды отсвечивали огнями в радужных лужах. И слезы на лице Дарьи были похожи на чертовы струи дождя. Ее предательство, рвущая боль и мое малодушие. «Ты веришь в то, что я тебе изменила?» Тихий шелест ее голоса. Смазанная помада, потекшая тушь и вызов в горящих яростью глазах. «Я видел. Я все сделал правильно тогда, 6 лет назад. Что я мог дать ей, кроме дурацкой любви, которая не нужна была Дарье? Я просто избавил ее от выбора, который она все равно бы сделала рано или поздно. Выдрал свое сердце с мясом, чтобы она была счастлива. Но так и не смог забыть. Как ни старался, не смог вытравить из головы. Жить без сердца оказалось легко, а вот мозг продолжил мою агонию, не давая памяти исчезнуть. Говорят, любовь живет 3 года. Врут нагло. Она паразитирует в теле, пока не выпьет свою жертву до дна. «Игорь, давай заедем в бар. Я бы выпила чего-нибудь», — шепчет Соня. «Такая понятная и близкая. И нелюбимая. Мне хорошо с ней и спокойно. Мне с ней удобно. Так как никогда не было с Дарьей. Та, давняя моя девочка, была огненной, сводящей с ума. Она была сжигающим огнем, болезнью, от которой, как я наивно полагал до сегодняшнего дня, почти выздоровел. Да, давай. Смотрю на женщину, сидящую так близко, что чувствую исходящие от нее волны жара и женской, неконтролируемой ревности. Она красивая, но ее эта красота слишком яркая, раздражающая. Хотя все мои друзья считают меня везунчиком, потому что она у меня есть. Красивая, умная, понимающая. И я с ней почувствовал себя почти живым. А Дарья? Она получила все, чего добивалась. Статусный мужик, деньги, власть, положение в обществе. То, чего не мог дать я 6 лет назад. Теперь могу, но уже поздно. Она сделала свой выбор. А лучше поехали в гостиницу. Напьемся в номере, и я залюблю тебя до полусмерти. Меня? Стеклов, я слишком хорошо знаю тебя. Не хочу быть клином, которым ты хочешь вышибить свою болезненную занозу. Достаточно просто виски и разговора. Ты фантазируешь, Соня. Морщусь, проклиная прозорливость любовницы. Мне и вправду хотелось просто забыться в ее объятиях. Трахать ее, а думать о другой. Я не излечился от Дарьи. И рана в груди сейчас величиной с кулак. Эта женщина чужая. Она всегда была склонна делать выбор в пользу подонков. И 6 лет назад, и теперь. Слушай, она тебе изменила тогда? Соня, не надо. Больно? Прекрати, уже рычу я. Тема закрыта. Завтра мы уедем. Только вот всегда же не станешь от себя бежать. Транслирует мои же собственные мысли эта слишком умная красавица. Ты порой меня пугаешь, дорогая. Откуда столько ума в такой красивой головке? Пытаюсь все перевести в дурацкую шутку. Притягиваю к себе податливую женщину, нахожу ртом ее губы, пахнущие вином, мятой, дорогой помадой. Другой запах. Дашка пахла малиной. Черт, черт, черт. «У тебя есть малиновый блеск для губ?» Задыхаюсь я, борясь с желанием оттолкнуть от себя Софью. Слава богу, машина замедляет ход, останавливается возле входа в дорогой отель. и она не успевает задать мне убийственный вопрос. «Просто мне с тобой очень хорошо». Ее шепот прорастает под кожу. «И я не могу позволить тебе сойти с ума без меня». «Это невозможно, Соня. Ты мое настоящее, самое реальное и естественное. Я хочу быть будущим». Молчу, молчу, потому что чертово прошлое не отпускает меня в будущее. И до номера мы доходим так же молча, за что я очень благодарен Софье. Она и вправду меня знает, чувствует, и ее мудрость порой обескураживает меня, пожившего и много повидавшего мужика. И будущее. Вжимаю в себя легкое тело, едва переступаем порог номера. «Ты хорошо подумал?» В ее голосе горькая насмешка. Подхватываю Соню на руки. Врать себе очень легко, нужно просто научиться верить. Врать женщине, так доверчиво отдающей тебе себя, настоящий ад. Врать и знать, что она все понимает. «Тогда заказываем билеты?» «Да». Ее руки скользят по моей груди, в которой колотится сердце, грозя вот-вот переломать ребра. Язычок Сони скользит по животу, будя во мне животные инстинкты. Впиваюсь пальцами в ее затылок, наматываю волосы на кулак. Она стонет от боли, но не рвется. Ей нравится. Насаживаю ее ртом на стоящий колом член. Удовольствие накатывает тяжелыми волнами. Оно рвущее, яростное и совсем не освобождающее, не дающее расслабления и забвения. Зато очень хорошо помогает мне понять, что надо жить не воспоминаниями, а тем, что я имею. Вот только я трахаю эту женщину, а мечтаю о другой. Я хочу чужую жену. И весь мой организм орёт об опасности, но мне совершенно наплевать на голос разума. Толчок. Еще один, еще. Софья захлебывается моим семенем, но не отстраняется. Она прекрасна, она доступна, она лучшая, что случилось со мной после суки, которая меня сломала. И она не Даша, мать ее. Даша выбрала мразь себе в спутники, бандита и скота. Родила ему дочь, ложится с ним в постель, любит, исполняет его прихоти. Она счастлива с ним. И самое мерзкое, что я все равно люблю только ее, как ни стараюсь убедить себя в обратном. Глава 5. Дарья. «Мамочка, а что у тебя на щечке? Болит?» Смотрит на меня разноцветными глазищами дочь. Трогает взглядом ссадину на лице, и мне больно от стыда и собственной лжи. «Ты бы шла, докрасила зайца». Хмурится мама, остервенела, рубя ножом капусту. И деда бы развлекла немного. Он скоро в кресло свое врастет. Отец молчит, глаз не поднимает. Он и вправду сильно сдал. И я не помню, когда в последний раз видела улыбку на его лице. А папа сказал, что в прошлый раз, когда у мамы на губке была болячка, она слишком много лимонада взрослого выпила и упала. А еще папа говорит: «Маришка, иди посмотри, что там с зайцем». Вымученно улыбаюсь я. Треплю малышку по золотистым непослушным кудряшкам. «Вот ты всегда так. А я, между прочим, видела, что ты не упала, что папа...» «Так, все», – перебивает мою дочь мама. «Ты бы так фантазировала. Примеры решала, которые я тебе дала. Иди в комнату и доделай задание». Маришка убегает. Я смотрю вслед моей малышке, с трудом сдерживая бурлящий в душе гнев. «Ты еще и пьешь, дочь?» «Миша – замечательный муж. Тебе ему надо ноги мыть и воду пить», – седлает любимого конька мама. «Держись за него». «Поэтому наша дочь ходит в синяках?» Голос отца гремит. «Странно. Он не онемел еще». Словно очнулся, стал опять прежним. «Лена, что ты несешь?» «Что? Что я несу?» «А ты где был бы сейчас, если бы не Миша? Где?» «Вместо того, чтобы ездить на хорошей машине, отдыхать 2 раза в год за границей, жить в отремонтированной квартире. Где бы ты был? По делу, от которого тебя отмазал зять, нет сроков давности. И хрен бы ты доказал, что тот мальчишка сам бросился тебе под колеса. Лена, замолчи. Ты знаешь прекрасно, что не я. Я ежусь, скукоживаясь до размеров молекулы. Я знаю, кто в самом деле виновен был в смерти ребенка. Знаю и знала, потому и предала все, во что верила. Положила себя на алтарь. Но сейчас так больно. То, что муж воспитывает жену, вполне нормально, шипит мама. Отец молчит. Просто утыкается взглядом снова в свою извечную газету. Не отвечает. Ему сказать нечего. «Молчишь?» «Что ответить?» глухо спрашивает папа. «Жаль, что я тебя не воспитывал. Слабак я. Может, тогда все бы было правильно, и наша дочь была бы счастливой». «Ах ты! Счастливой! Отец в тюрьме, мать батрачила бы до гроба. А эта дура бы нищенствовала с тем сопляком, как его там звали. И все бы было правильно?» «Ты дурак, Лёша. И слава богу, Даша от меня больше взяла ума. Сделала правильный выбор». «Не нужно», — выдыхаю я устало. «Не ругайтесь. Маришке не нужны еще и ваши разборки. Мам, завтра поможешь мне с праздником? Я что-то устала». «С чего бы это?» — бурчит мать, но я вижу самодовольство на ее лице. «Еще бы». Ее бестолковая дочь не может справиться без нее. Совсем обленилась. Дома сидишь королевой и устала. С чего бы? Отдыхать устала? Отец слишком громко перелистывает страницу. А мне будто чугунная болванка опускается на плечи, придавливает к земле. Черт, я не заслужила такого обращения. Я... Мам, я видела Игоря. Черт, зачем я делюсь с ней своей болью? Она ведь не поддержит, не оценит. Но мне не с кем больше. Он здесь. Мам. Не вздумай. Теперь я слышу страх в ее голосе. Даже не страх, какой-то сверхъестественный ужас. Мишенька же не знает, что... Слушай меня внимательно. Если сделаешь глупость, отца посадят. «Ты ведь понимаешь?» «Господи, я думала, он спился и сдох под забором, как его мать-поганка. Черт, как тебя угораздило тогда с этим выродком спутаться? Детка, Дашенька, подумай о Маришке, об отце. Он инфаркт еще один не переживет». «Я не нужна Игорю», — горько кривлюсь я. «Расслабься, мам. Он очень хорошо видел спектакль, который был тобой срежиссирован. Так что мной он брезгует. И, кстати, он теперь богат и не свободен. Он презирает меня, мама». «Я да раскрасила!» Звонкий гордый голосок рушит стену из хрупкого льда между мной и мамой. «Ма, а мы домой поедем сегодня? Я хочу домой. Мне тут скучно. Компьютера нет. И папа купил мне планшет. А тут одни цифры, и бабушка еще меня заставляет кушать капусту. Бррр!» «Совсем забаловали девочку. Миша такой отличный отец. Да ведь, Леша?» Отец молчит. И эта тишина падает на пол тяжелым туманом. «Я знаю, он себя ненавидит за то, что не смог защитить меня. Бедный папа, зря он себя мучает. Я сама виновата во всех своих бедах. И да, я сама продалась, не раздумывая». «Мариш, сколько гостей у тебя будет завтра? Ты посчитала?» Улыбаюсь, глядя на носик моей малышки, вымазанной краской. 10. Ну и еще немножко», — морщит переносицу моя девочка. В свете ламп ее особенность кажется мне сейчас очень яркой. Разные глаза дочки блестят хитринкой. «Это как? Ты не посчитала точно? Так пальцев-то у меня 10 всего», — хихикает хулиганка. «Ма, а клоуны будут? А пони мне папа подарит?» Он сказал, что принцессы обязательно должны иметь пони. А еще он сказал, что я красивая. Что я даже красивее тебя. Ма, он ведь придет на праздник завтра, не пойдет на работу, ма. Собирайся, Мариш, вдруг выпаливаю я. Мне тесно в родном доме, где я выросла. Тесно и душно. Куда это вы собрались? Ночь на дворе. И Мише мы обещали... Домой! К компьютеру! Отсюда! Мам, не могу больше! Почти кричу я. Да ей нечего бояться. Я Мишке принадлежу. Я его вещь. Он купил меня за свободу моего отца. Но сейчас мне так больно. И глаза моей дочери... Я гляжусь в них, как в зеркало, искажающее реальность. И представляю, как могло бы быть, если бы... Я приеду завтра к 8. Надеюсь, истерика уляжется, хмурится мама. Ты же просила помощи. Не нужно, сама справлюсь. Лучше погуляйте с папой, а потом приезжайте к торжеству. Или прислать за вами водителя. Отец откладывает газету. Смотрит на меня странно. Поезжай, детка. Правильно поступай. Уж лучше тюрьма. Что ты несешь, старый? Не слушай его и не дури. И вот, пирожки возьми. Мишаня любит. Смешно. Сейчас Мишаня любит совсем другие пирожки. И мне, как это не омерзительно, даже радостно, что он скидывает на шлюх свою энергию и ярость. Значит, будет дня 3 покоя. Хорошо, мам, я передам. И знаешь... Целую ее в сухую щеку. Обнимаю отца. Натягиваю на подскакивающую на месте уже почти одетую Маришку норковую шубку, которая ей не по возрасту совсем. Не переживай, все будет хорошо. Я вас люблю. Все будет хорошо, все будет хорошо. Кроме меня, непрощенной и уничтоженной. Слишком большая плата за чужой грех. Так чего жалеть о былом? Главное, у меня есть моя девочка с глазами разного цвета. Глава 6. Игорь Стеклов. Нелетная погода, Игорь. Замело все к херам. Морщится Роман, запивая вонючую сигару дорогим ромом. Поезд, автобус, ковер, самолет, все что угодно, блядь. Ни за что не поверю, что невозможно уехать из этого проклятого города. Новый год на носу, братишка. Праздники. Ковры-самолеты нынче в дефиците. Проще изобрести телепорт, нежели купить билеты хоть на что-то, что может двигаться. Автобусы, кстати, тоже почти не ходят сейчас. Стихия. И вообще, Стеклов, то, что ты отказался от подряда, просто у меня не укладывается в голове. Это же... Черт, это самоубийство. Это вопрос самоуважения, Рома. Откидываюсь на спинку страшно неудобного кресла, стараясь не дышать. Договор, который предоставил мне Мерзликин, Филькина грамота, о том, чтобы наши юристы его переработали, слышать он не пожелал. А меня этот факт напрягает. Кроме того, неустойки, прописанные в его документах, просто конские. Мы еще должны можем остаться при таких раскладах. И кроме того... «Я знаю, Игорек, я знаю», – ухмыляется Ромка. «Только не нужно личную шерсть путать с государственной. Этот проект нам нужен, и ты это знаешь лучше меня. И ставить на кон будущее компании только из-за чертовой бабы – шлюхи. Просто глупо». «Рот закрой», – рычу я, сжимая кулаки. Слепну от ярости и понимания того, что он прав. Но я точно знаю, что если останусь, будет только хуже. Всем. Стук в дверь, слишком настойчивый и какой-то бесцеремонный, меня отрезвляет лишь немного. Мы никого не ждем, но я отчего-то почти уверен, что знаю, кого сейчас увижу. Интересно, за что я плачу такие деньги этому пафосному отелю, если без предупреждения меня может побеспокоить в нем кто угодно? Голова начинает гудеть, словно колокол. Мерзликин врывается в реальность, словно огромный хищный медведь. Снег, тающий на его дурацкой барской шубе, уродливыми ошметками осыпается на покрытый ковром казенный пол. Чем обязан? Даже не думаю подниматься с насиженного места. В конце концов, я не звал сюда этого местечкового царька. Он вчера мне показал мое место. Сегодня мой ход. Я смотрю, как дергается щека гостя. Ему не нравится мое поведение. Оно его злит, выводит из равновесия. Прекрасно. Мы вчера с вами все обсудили. Молодец, Стеклов. Мне как раз такие и нравятся. Наглые, самоуверенные и гордые. Только гордым легко быть, когда сыт. Я ведь пробил тебя, знаю твои обороты. Ты не в той ситуации, чтобы отказываться от моего предложения, скалится Мерзликин. И бабу надо содержать в богатстве. Она у тебя сочная, яркая. Не удержишь ее одной харизмой, подмигивает. Меня передергивает от отвращения, но лицо я сохраняю. Я вроде объяснил вам доходчиво, что меня не устраивает предложение. Щурюсь, отрезив глазу. Да, и я тебя услышал. Слушай, глаза у тебя в прошлый раз вроде карие были. Сегодня зеленые, тянет задумчиво, съезжает со скользкой темы. Играет со мной, как кот с мышью. И меня это бесит до изжоги. Наблюдательный черт. И ведь в глаза он смотрит не потому, что открыт. Просто так он воздействует на своих жертв. «Вы пришли обсудить цвет моих глаз?» Издевку в моем голосе он чувствует, я знаю, но и бровью не ведет. Растягивает в улыбке губы, даже руки поднимает. «Я пришел сказать, что мы не с того начали, Стеклов. Готов обсуждать с тобой твой вариант договора». Его тон убаюкивающий. Снова передо мной рубаха-парень. Только я очень хорошо знаю цену таким переменам настроения у людей, подобных Мерзликину. «Давай дружить. Поверь, я друг лучше, чем враг». «А цена?» Миша вопросительно приподнимает бровь. «Цена чего? Нашей с вами дружбы». «Ой, чудной ты, Стеклов. Плеснешь мне вискаря и в расчете, или так и будешь в Дона Корлеоне играть?» Он не дожидается приглашения, валится в кресло, стоящее напротив, и сам наливает в стакан хорошую порцию дорогого бурбона. «Это огромная редкость, Игоряша». «Это и удивляет», — ухмыляюсь я. «Неужели в этом городе нет других строителей? Зачем тебе нужен именно я?» «Репутация у тебя чистая. Лучший ты. А я всегда и все получаю лучшее, Стеклов. Все и всегда. Цена не важна. Ты меня зацепил своей несгибаемостью. Обычно мне не отказывают. А если я получаю отлуп, то или ломаю того, кто мне его дал, либо пытаюсь подружиться. Поверь, второй вариант предпочтительнее для тебя. Для всех». Что означает эта многозначительность в его взгляде? Неужели он знает? Да нет, невозможно. Хотя, какая разница? Все, что было, быльем поросло. И он женат на женщине, за которую я готов сдохнуть был. Он, не я. Дарья сделала свой выбор. В общем, у тебя карт-бланш. Я смотрю на мужика, расслабленно развалившегося в кресле и потягивающего виски. Он не дает мне возможности подумать. Он наслаждается своей безнаказанностью и силой. И та гнетущая тишина сейчас – ничто иное, как попытка меня сломать. Только вот мысли мои совсем не здесь. Пытаюсь понять, что в нем нашла Дарья. Чем этот зверь ее обаял? Деньги? Власть? Что он смог дать ей такого, чего не дал бы ей я? Она ведь наверняка его любит. Иначе не может и быть. Слишком честная она, не умеет притворяться. Сердце сжимают ледяные тиски ревностной боли. Дашка. Короче, завтра у моей принцессы день рождения. Вы приглашены. Ты и твоя дама. Этот Додик, друг твой, тоже пусть приходит. Он-то позговорчивее. Форма одежды парадная, щерится Мерзликин. Моя Дашута рада гостям всегда. Хозяйка от Бога. Готовит что-то грандиозное. Знаешь, как говорят, женщина должна быть хозяйкой в доме, богиней в кухне и шлюхой в постели. Моя жена – идеал. Колышется от самодовольного смеха этот скот. Мне кажется, я тону в какой-то мути. И Ромка исчез, едва только появился этот незваный гость. Словно испарился. На уродливый стол падает дорогой прямоугольник тисненного золотом картона. Прямо в расплесканный по стеклянной столешнице виски. Это адрес. Сделай правильный выбор, Стеклов. Уже сделал. Хриплю я, глотаю виски как воду, не чувствуя вкуса. Мы уезжаем. Сегодня вечером. Ты прав. Я веду дела честно и не стану рисковать. Меня не устраивает, когда мной пытаются манипулировать, втягивая в какие-то темные схемы. Ой, все, схемы. Выдумщик-фантазер. Врешь. На имя Стеклова не куплено ни одного билета. Их нет просто. Хитрый взгляд. Тяжелый, словно прицелы снайперки. Слушай, как думаешь, пони – хороший подарок для моей дочери? Девочка у меня красавица невероятная. Особенная. Все для нее я делаю. И центр этот торговый рано или поздно станет ее наследством. И это Маришка в подарок хочет конюшню для пони. «Мы не строим загоны для скота», — скалюсь я. «Зря, Стеклов, очень зря». Я провожаю взглядом массивную фигуру мужа Дарьи. Толстое стекло ломается в моих пальцах, словно сделано из тонкой паутины льда. Я чувствую привкус малины на своих губах. Давно забытый, тошнотворный. Не могу расслабиться. Не знаю, сколько сижу, уставившись в одну точку. И вспоминаю, вспоминаю. День последний. Ее руки, ее огненные губы. Злые слезы, бегущие по фарфоровым щекам. Безумие, смятые дешевые простыни. Вспышка восторга, горькой ярости и ощущение скорой потери. Ее податливое тело, плавящееся в моих руках. Дарья. «Ты мне не нужен, Игорь. Я люблю другого. Хочу другого». «Так зачем тогда это все?» «Так я с тобой прощаюсь». Глава 7. Дарья. Гостиная, украшенная золотыми шарами-единорогами, выглядит весело и празднично. Маришка в восторге от этого дизайнерского безумия. Кубарем скатывается по лестнице. Золотистые кудряшки сияют в лучиках зимнего солнца, заливающих комнату сквозь витражные окна. Шторы с них сняли, завесили проемы шуршащим золотым дождем. И теперь кажется, что я нахожусь в странном волшебном зазеркалье. «Вау, мамочка!» – задыхается от счастья моя любимая девочка. Улыбается во весь рот, показывая трогательное отсутствие переднего зуба. «Клево! А папа дома? Он еще спит, да? А можно я его разбужу? Можно, можно, можно?» «Детка, сначала надо одеться. Нехорошо бегать по дому в трусиках и маечке. И ножки, наверное, замерзли». Что сказать дочери? Что ее отец вернулся под утро, нетрезвый и злой? Что я спала на диване в этой веселой гостиной? «Там я приготовила тебе платье. Но сначала мы почистим зубы, съедим праздничный завтрак, нарядимся и пойдем будить папу». «Точно! Он, знаешь, как офигеет, когда увидит меня раскрасавишной!» Моя девочка аж подрагивает от возбуждения. Разноцветные глазенки сияют. Она ждет каждый свой день рождения с таким непосредственным нетерпением. Детство прекрасно. В нем еще есть беспечное счастье, которое с возрастом, наверное, умирает. Я ненавижу свои праздники. Терпеть не могу дорогие украшения, которыми муж меня заваливает, следуя какому-то своему протоколу. Я должна быть эталоном, визитной карточкой. Кем угодно, но не человеком. Трудно им оставаться снова и снова, замазывая синяки. На лице они проходят быстро. но на душе... Там их не закрасишь тональным кремом. «Ма, ну идем уже!» «Да, бежим!» Подхватываю на руки свое сокровище. «Я тяжеленькая!» – шепчет Маришка, крутится в моих объятиях. «Папа будет ругаться, что ты меня на ручки взяла. Он говорит, что тебе нельзя носить на ручках больших девочек, потому что ты хрупкая. А еще он говорит, что вы мне братика подарите. Подарите же!» «Наверное». «Черт, я злюсь. Мишка решил на меня воздействовать через дочь. В своем репертуаре. Он все делает так, как желает он сам. И знает, как меня свернуть в бараний рог. Есть вещи пострашнее и сильнее оплеух. Страшнее всего потерять себя. И я непреклонно качусь именно к этому небытию, в котором я не распоряжаюсь своим телом и душой. Очень быстро. Хотя, скорее всего, я давно достигла дна, но наивно полагаю, что все еще жива. Мариш, это быстро не бывает. И вообще, братик – это огромная ответственность. А я хочу братика. Но сначала пони. Пони я прямо сегодня хочу. Я его назову, знаешь как? Антуаном назову, вот. А на следующий день рождения... «Ну, папа сказал...» – егозит малышка, утыкается носиком мне в щеку, сопит, как крошечный ежик. «Я поговорю с папой. А теперь, о моя принцесса, у нас куча дел. Скоро привезут торт, а ты еще не облачилась в королевский наряд и не съела феечкину кашу, в которую она добавила немного волшебства». «Правда?» «Ямочки на щечках. Она...» Так похоже на мое прошлое. Любимое, сладкое, горькое, безумное. В горле сохнет, глаза ломит от слез. И эти ее разноцветные озера, они держат меня, не дают пробить чертово дно отчаяния. И я понимаю, что пока все же жива. Да, кто съест эту кашу праздничную, тот быстро вырастет и станет очень умненьким. Смеюсь я, ободнув легонько в животик свое сокровище. А кто не доест, того я защекочу. Маришка с визгом бросается вверх по лестнице. «Эй, принцесска, я люблю тебя!» Смеюсь я вслед крошечной моей замечательной девочке. «А я вас с папой люблю-прелюблю!» Замирает на последней ступеньке Маришка. Сердце падает куда-то в бездонность. Представляю, как могло бы быть, если бы я не смолодушничала 6 лет назад. «А вот и враки. Ты любишь папу сильнее», – басит Мишка, словно из воздуха материализовавшись. Я вздрагиваю, дышу через раз. «Господи, дура. Он же не умеет читать мысли. И не видно по моему мужу, что ночью он был зверем. Красивый, мускулистый, улыбка белоснежная. Благоухает свежестью и дорогим парфюмом. С иголочки, как всегда. Подхватывает мою дочь, подкидывает в воздух. Никто и никогда не сможет подумать или поверить, что этот любящий отец семейства по ночам превращается в жестокого синюю бороду. Темная сторона моего мужа невидима никому. «Дорогая, ты сегодня сияешь. Помнишь, когда наша дочь родилась?» Я примчался в роддом и, как дурак, залез по водосточной трубе к тебе на 2-й этаж с цветами в зубах. «Это незабываемо», — улыбаюсь я, глядя на мужа. Не смогла я его полюбить, как ни старалась. Думала, что так и надо. И иногда чувствую что-то, несравнимое с тем, что я испытывала к Игорю. И эти его жесты широкие. Показушник. Но я хуже него. Я врушка. Я обманываю не только его, и меня ломает. «Когда тебя приняли полицейским, мне было особенно весело», подставляю щеку для поцелуя. Но ему мало. Он разворачивает меня к себе, впивается в губы, жалит поцелуем. «Тили-тили-тесто», заливается Маришка в его огромных сильных руках. «Папа с мамой целуются, ха-ха-ха». «Она не невеста мне, доченька». Твоя мама – моя жена. Любимая и самая сладкая. Дашута, смотри, что у меня есть. Поздравляю тебя с первым юбилеем нашей красавицы. Осторожно ставит на пол крошечную малышку. Словно вазу хрустальную. Достает из кармана очередной бархатный футляр. И я делаю вид, что удивлена. Хотя сейчас до зуда хочу утереть губы от поцелуя. Это восхитительно. Ничуть не кривлю душой, рассматривая очередной дорогой дар. Только вот сердце проваливается куда-то в пятки, а к лицу приливает вся кровь. На бархате лежит не кольцо и не браслет, а дурацкий кулон в форме кристального сердца из моего прошлого, которое меня засасывает словно в болото. Игорь подарил мне свое сердце, стеклянное и хрупкое, а я не сберегла. Просто не нашла кулон, он исчез, испарился. Хотя я берегла его, как зеницу ока. Гоню прочь ненужные воспоминания. «Не нравится?» — приподнимает бровь Мишка. «Я думал, ты обрадуешься. С чего бы? Словно спугнутые птицы». «Ну, просто помню, как ты расстроилась, когда потеряла побрякушку. Заказал у ювелира копию. Только дороже цацка твоей. Тут рубины, золото белое. Но похоже же. Я нашел фотку, где ты в том кулоне. Слушай, а чем он так тебе дорог был?» «Мишаня, спасибо». Целую мужа в гладко выбритую щеку. «Черт, мне сейчас адски стыдно. За все». За нелюбовь, за ложь мою. Тот кулон просто мне подарила подруга. Прежде чем... Просто она потом погибла, понимаешь? Я ее очень любила. «Подружка, значит», — кривит губы Мишка. «Сочувствую». «Пап, а знаешь, что мне мама сказала?» «Маришка, солнышко, слава богу», — прерывает опасный разговор. «Она сказала, что у меня будет братик». Только не сразу, но на следующий день рождения... «Правда?» – мурчит мне в ухо огромный хищник. От него исходят волны огненной энергии. Руки Мишки на моей талии, которыми он меня притягивает к себе, кажутся каменными и раскаленными. «Я, пожалуй, останусь дома, не поеду в офис. И мы прямо сейчас приступим к созданию подарка. Детка, я с ума по тебе схожу». «Миша, тут же ребенок, и у нее праздник. Давай не сейчас». Хриплю. Я даже не пытаюсь вырваться из капкана его объятий. «Да, детка, ты права». Выдыхаю, чувствую свободу. «Но ночью не отвертишься. Я до обеда поеду в офис». «Да, дорогой». Наконец могу дышать. «Забыл сказать. В список гостей внеси еще 3 человек». «Они точно придут?» Снова задыхаюсь я, чувствуя, как пол под моими ногами ходит ходуном. Я не знаю, кого пригласил мой мучитель, но почти уверена, что это будет Игорь и его женщина. И мне больно, будто в груди проворачивается ржавый клинок. «О, детка, это интрига!» — хмыкает Мишка. «Но знаешь же, мне редко кто отказывает». Поцелуй в нос, шлепок позаду. Мой муж меня любит. Любит мучить. Глава 8. Игорь Стеклов. Платье, расшитое золотыми блестящими кругляшками. Как там их называют? Пайетки вроде. Дашка не любила никогда такого кричащего шика. Она вообще была странная. Тонкая, вся угловатая, носила штаны мешковатые, тяжелые берцы и куртки бесформенные. А теперь... Теперь это не она. Точнее, это Дашка, и вон та родинка над губой ее, и улыбка кривая, будто кто-то один уголок ее рта приподнимает за ниточку. Только глаза у нее теперь потухшие, без искр озорных. И платье это чертово, обтягивающее идеальную фигуру, совсем не ее. Оно делает ее не настоящей, похожей на куклу. И я зря сюда пришел. Зачем расковыривать то, что давно похоронено и забыто? И снова я себе лгу. «Игорь, ну, пойдем!» — тянет меня за локоть Софья. Такая яркая она сегодня, как птичка райская. И все равно блеклая в сравнении с золотистой хозяйкой вечера, возле которой вертится, словно юла, ее крошечная копия. Даже губку также поднимает именинница, как Дашка. «Это плохая идея была, Сонь, сюда приходить». Цыжу сквозь зубы, едва справляясь с яростной ревностью, туманящей мозг. «На кой черт я поддался на уговоры? Почему просто не послал всех нахер и не остался напиваться в одного в грёбаном гостиничном номере? С Ромкой оставайтесь, и я ухожу. Подарок подарите от моего имени. Этого будет достаточно для радушного хозяина дома, я думаю». «Достаточно?» – раздается за моей спиной громоподобный голос Мерзликина, отрезающего мне все пути. «Как он умудряется появляться в нужное время в нужном месте?» «Ты ведь уже пришел. Невежливо уходить, Стеклов. Я не люблю незнакомые компании. Морщусь, борясь с яростной мигренью, рвущей мой висок. А я тебя познакомлю со всеми. Понимаешь, Игорь, я не люблю, когда по моим приглашениям присылают холопов. И роман твой мне не нравится. А вот Софья... Пойдемте, я вас с семьей познакомлю. Моя принцесса очень любит подарки». Столько гордости в его словах, что я чувствую укол зависти. Надеюсь, ей нравятся куклы. Улыбка Сони светская и неискренняя, как и все тут. И Дарья не настоящая, просто ее оболочка. «Игорь, спокойно», — шепчет она мне, подхватив под руку. Тянет меня вслед за Михаилом, а, кажется, затягивает в проклятую ловушку. Я уехал 6 лет назад не потому, что не смог ее простить, эту золотую рыбку, нет. Я просто понял, что если останусь, то она будет несчастна. А теперь? Что, она счастливая? По ней не скажешь. Или это просто взгляд женщины, получившей все от жизни, чего желала? Дашута, смотри, кто нас почтил присутствием. По-хозяйски прижимает к себе жену Мерзликин. Его огромное лапище лежит на ее бедре. Он заявляет права на нее. «А это наша принцесска». Перевожу взгляд на золотоволосую девочку, глядящую на коробку в моих руках с напряженным интересом. Носик супит, и на ее личике написано желание спрятаться за своим огромным отцом, который за нее порвет любого. «Привет», – улыбаюсь вымученно, протягивая подарок. Он вряд ли порадует девочку, у которой есть даже больше того, что она может пожелать в своем нежном возрасте. Она вскидывает на меня взгляд, ресницы, похожие на бабочки, взлетают. И мне кажется, что планета эта грешная останавливается совсем. И ледники тают, предвещая начало Армагеддона. На меня смотрят разноцветные глазища. «Я Игорь. Сколько же тебе лет сегодня стукнуло?» Какой тупой вопрос, но... 5. И никто меня не стукнул никогда, потому что мой папа самый сильный на свете. Выпячивает вперед маленький подбородок крошка, и я вижу, что у нее не хватает одного зуба. И это делает ее смешной и трогательной. Она копирует мимику отца. Даша молчит, стоит рядом. Ее руки на плечиках дочери подрагивают тонкими пальцами. А я пытаюсь считать сроки и определенно схожу с ума. И меня зовут Марина Михайловна. Прекрасный возраст, Марина Михайловна. Хриплю, мечтая о том, чтобы вырваться из этой опасной паутины. И имя ваше тоже шикарное. А мне папа пони подарил. Он сказал, что вы дяденька, который строит сараи для животных. Он сказал, что вы лучше всех это делаете. Это правда? Мариша, ну хватит. Голос Дарьи звенит. Папа просто хотел тебя порадовать. А дядя Игорь строит большие и красивые дома и торговые центры. Ну почему же, дорогая, чем постыдно строить конюшни? Наша дочь не сказала ни слова неправды. Игорь, а может нам вискарика бахнуть? Или, ну его к псам, этот самогон буржуйский. Давай нашей, благословенной, почарке. Да дела обсудим. А девочки пока о своем поболтают. Мариш, зови маму и тетю Соню лошадку твою кормить. Тетя Соня еще не видела же твоего пони. Мы его назвали как, помнишь? Стеклышко. Правда круто? И бабулю позову, а то они с дедом даже к гостям не захотели идти. У деды давление, а бабуля обиделась. Широко улыбается крошка, выкладывает все семейные тайны, влюбленными глазами глядя на отца. Моими глазами. На человека, который ее воспитал и считает своей. Который ее с рождения знает, нянчил крошкой, не спал, когда она болела, любил, холил. Который ее знает. А я даже и не догадывался о ее существовании. И она его дочь, по праву. И с этим мне придется жить. Или нет? Он отобрал у меня все, а теперь... Да, водки не грех выпить за именинницу. Улыбаюсь, скаля зубы, до боли в челюсти. Делаю вид, что не обратил внимания на постоянные издевки. Я уеду скоро и откажусь от договора с этим человеком. И угрозы свои пусть засунет. Никогда никого я не боялся и сейчас не прогнусь, невзирая ни на что. Вообще странно, что он так зациклился на моей компании. Только мне бы посетить туалет, Миша. Ехали мы к вам долго. Это лучший поселок для нормальных людей. Голос Мерзликина сочится самодовольством. Слово «нормальные» он говорит с нажимом. Выделяет. Там сортир. Машет рукой в сторону, где минуту назад скрылась его жена. И я понимаю, что мне не нужно идти туда. Что нужно просто уехать из этого чертова дома и постараться забыть. Забыть что? Это невозможно уже. Выкинуть из головы эти ненужные мне откровения, которые я получил сегодня. Мне просто нужно срочно сунуть голову под кран с ледяной водой, чтобы остудить мозг. А потом на холодную голову принять правильное решение. Самое правильное – уйти. И я сделаю это сразу же. Темный коридор так резко контрастирует с залитым светом и полным народа холлом, что я слепну. «Что вы здесь делаете?» Родной голос, давно забытый. Она стоит совсем рядом, настолько, что я чувствую тонкий ее запах и легкое дыхание. Такая желанная и совсем не забытая. Такая чужая и холодная. «Не знаю», — отвечаю честно. «И давно мы на «вы». Может, с того момента, когда ты перешагнул через меня, Стеклов?» Горькая усмешка ее виснет в воздухе душным маревом, сводящим с ума, мешающим соображать. Или с того момента, когда я умоляла тебя выслушать и остаться. А теперь... Что теперь, Даша? Что ты забыла мне сказать? У твоей дочери глаза... Глава 9. Дарья. Я столько лет представляла, какой будет эта встреча. Что я скажу ему, глядя в цветные глаза? О чем буду думать? Что буду вспоминать? Может быть, боль, от которой меня рвало и выкручивало. Я не успела тогда сказать Игорю, что ношу под сердцем наше с ним продолжение. Да он и не хотел меня слушать. Он просто ушел, оставив меня задыхаться от яростной боли. А сейчас? Я смотрю в его глаза, обычные, одинаковые, чужие, и не знаю, что мне делать. И больше всего на свете я хочу сейчас коснуться пальцами его щеки. Глотаю горечь слов обидных, которые вырываются из моего горла. «Я так тебя ждала», — шепчу в полумрак. Слова виснут в сгустившемся воздухе тяжелыми тучками, крамольными и опасными, такими колкими, как иглы. «Твоя дочь?» «Моя», — ухмыляюсь горько. Чертов вопрос, на который ответ он уже знает. Знаешь, Стеклов, говорить нам не о чем. Даш, подожди. Его губы рядом, обжигают дыханием. Опасно близко, запретно. Дышать нечем, да я и не дышу сейчас, и не живу. Просто существую, кажется. В прошлый раз тебя умоляла выслушать меня я. Ты не стал. Так сейчас чего тебе надо? Я замужем, ты ведь помнишь? Опять срываюсь на насмешку. Чужой, родной. И ты не свободен. Ты снова меня сломаешь. Я? Черт, я обижал от тебя, чтобы ты была счастливой. Правда? Теперь это так называется? Снова дышу. И в мир возвращаются звуки. Он не изменился совсем. Только чуть опустились уголки губ. Но душа... Очень легко свою подлость прикрывать благородством. Так ты обо мне заботился, правда? Когда я умоляла тебя меня выслушать, ты решал за меня, как сделать счастливой меня? Из горла рвется смех. Еще немного до истерики. Так смотри, я счастлива, богата. У меня любящий муж и дочь. Моя дочь. А ты... Игорь, ты так и не научился быть честным ни с собой, ни с другими. Отойди, меня ждет семья. Боль в его глазах, таких странных, необычных. Резкий рывок. Я в его власти и не хочу противиться. Не могу. И это катастрофа. Рядом совсем за стенкой Мишка. И мы балансируем на краю дурацкой гибели. Нам дадут за нее премию Дарвина, как за самую идиотскую попытку самоубийства. Но я готова к катастрофе. Мне плевать. И это самое страшное. Вот такое равнодушие. И губы его жалят мои, сводя с ума. Черт, я ведь почти заставила себя забыть. Почти. Научилась обходиться без грёбаного воздуха, пахнущего этим разноглазым грехом. «Что тут происходит?» Громом звучит голос мамы. Бьет, словно хлыстом. Со свистом разрывает возникшее между мной и Игорем искрящее притяжение. «Дарья, тебя муж заждался. Отправил меня на поиски». «Да иду. Уже иду». Задыхаюсь я, словно от быстрого бега. Сердце подскакивает к горлу, а потом так же резко летит вниз. Мама кривит губы брезгливо. Смотрит на меня. Переводит взгляд на Игоря. Она злится. Я вижу это по крыльям тонкого носа, раздувающимся так, что, кажется, вот-вот лопнут. Игорь смотрит прямо, не отводит глаз. Сильный, уверенный в себе и абсолютно спокойный. И я вижу, что он все же изменился. «Мама, пойдем. Поможешь мне Маришку собрать?» «Игорь, вы искали туалет?» «Он там». Машу рукой в глубину дома. Вдох, выдох. Руки трясутся, ноги не идут. «Он тебя погубит!» Свистящий шепот мамы словно ножами режет мне спину. «Нас всех!» «Какого хера он приперся?» «Помаду поправь!» «Снова за свое!» «Грязь из тебя не вывел даже Михаил!» «Ты идиотка чертова!» Держи в руках свое нутро блядское. У тебя муж и дочь. Ты замужняя баба. И у дочери твоей сегодня праздник. Думать о ней надо, а не... Мама, замолчи. Останавливаюсь резко, едва держусь на ногах. Следи за языком. Надо же, откуда голос взялся? Ухмыляется мама, смотрит на меня, прищурившись, и я снова сдуваюсь. Злость затаивается снова в самых дальних, темных глубинах моей души. Ее сменяет бессилие. Я так привыкла. К мужу иду. Не дергайся. Мам, а ты папу любишь? Странно, но я никогда не задумывалась над таким простым вопросом. Да, не задумываясь, отвечает мать, но в ее глазах я не вижу и грамма тепла. Любит? Почему же тогда постоянно его подавляет? Продала меня ради него. Но я ни разу не видела родителей целующимися или просто улыбающимися, обнимающимися. И меня она любит. Потому что это правильно. И потому что так нужно. Только вот любовь ли это? Дочь, будь благоразумной. И Маришка... Не стоит позволять этому Стеклову к ней приближаться. Ты ведь понимаешь. Я понимаю, мама. Я все понимаю. Но ничего не могу поделать с тем, что во мне сейчас бурлит и требует выхода. Я понимаю, что иду по тонкому льду, который вот-вот проплавится под моими босыми ногами. Я понимаю, что если не увижу еще раз Игоря и не заставлю его меня услышать и понять, то потом до конца жизни буду себя проклинать. «Дашута, ты долго!» Мишка добродушен и пьян. Страшная смесь, перерождающая его в монстра. Достаточно искры, и он ждет не дождется, когда гости уйдут. Пожирает меня жадным взглядом. Будет больно. Но мне даже хочется этой боли сегодня. Я ее жду. Поможет очнуться от морока. «Прости, дорогой, я просто думала, какую шубку лучше принести Маришке. Ты ведь пойдешь с нами? Я страшно этого хочу». Шепчу почти правду в ухо нелюбимого мужа. «Правда? И что же тебя так распалило, королева? Неужели поход в гардеробную возбудил?» В голосе мужа опасная насмешка. «Или, может, ты встретила кого-то там? Кого-то...» «Странные фантазии», — ежусь я. Рука Мишки до боли впивается в мое бедро. «Мать твоя пойдет кормить пони с Маришкой и гостями. А мы с тобой займемся любовью. Я страшно голоден». «Миша, не надо, неудобно», — шепчу, глядя за спину одуревшего от алкоголя мужа, за которой стоит Игорь. В его глазах боль и ярость. «Ты моя», — рычит Мишка. «Только моя. Принадлежишь мне». Глава 10. Игорь Стеклов. «Игорь, ты где был? И что с лицом?» Софья смотрит напряженно. Все она знает, и глаза дочери Мерзликина наверняка рассмотрела. От нее не скрыть ничего. Слишком умная и прозорливая. Чересчур. И сейчас эта ее черта меня не радует, а раздражает. «Мы уезжаем. Прямо сейчас». Выплевываю я, беру ее за руку. Наверное, сейчас мне это надо больше, чем ей. Держит меня на плаву, не позволяет уйти с головой в трясину ревности. Дашка прижалась к мужу, и он по-хозяйски держит ее за талию. И черт меня подери, я схожу с ума. Все, что я хоронил долгие годы, ожило, всколыхнулось и теперь накатывает разрушительными цунами. «Ты ее любишь», — кривит губы в ухмылке Соня. «Все еще». «Ты ревнуешь?» — хриплю в ухо любовницы, стараясь абстрагироваться от реальности. «Зря. Все, что было раньше, давно забыто». «Врешь. Но мне плевать». «Не забыто. Но я не хочу сейчас копаться в прошлом. Абсолютно. И уж тем более обсуждать его с женщиной, с которой делю постель». Я не давал Софье никаких обещаний и надежд. И она это понимает, и вроде до сегодняшнего дня ее все устраивало. Воздух в этой комнате слишком наэлектризован. На меня ты никогда так не смотрел. Палишься. Усмешка на идеальных губах играет, но глаза Сони не улыбаются. А она красивая. Ты всегда умел выбирать себе женщин. Породистая баба. И в этот раз не ошибся. Моя женщина еще и умная. Хмыкаю я, прижимаю к себе Софью. Она моя реальность. Все остальное просто блажь. Дурацкая ностальгия по прошлому. Только вот куда деваться от мысли о крошечной девочке с разноцветными глазами? Так давай сбежим с этого детского бала. Я купила сегодня новое белье. Протестим его. Шепот пробирает до мурашек. Она мое настоящее. Думаю, что радушный хозяин даже не заметит, что мы ушли по-английски. Судя по блеску его глаз, он не только алкоголем себя радовал сегодня. Зрачки сужены, ноздри трепещут. Наш Мерзликин, похоже, знает толк в запретных удовольствиях. Вообще мужик харизматичный. Да и планы у него весьма прозрачны. Ты прав, не стоило приезжать нам сюда, прости. «А как же пони? Ты же страстно желала накормить морковью мини-коняшку. Тихо смеюсь, чувствуя, что меня отпускает болезненная ревность. Софья права. Забывать больное тоже надо уметь. Резать по-живому. Так потом проще жить. Так вообще гораздо проще. «Теперь я мечтаю о другом жеребце», — хихикает Соня, припадая губами к моему рту. «И его морковке. Слушай, Стеклов, а ведь она с нас глаз не сводит». «Я знаю это. Я чувствую физический взгляд. Он прожигает мне кожу между лопаток, прямо через дорогую костюмную ткань. До боли, словно ударом кинжала. Она замужем за харизматичным и брутальным парнем Мишаней. А я не ее полета птица, так что расслабься, Сонюшка-солнышко. Ты у меня одна, словно в ночи луна». Пытаюсь отшутиться, но выходит у меня плохо. «А если бы...» «Не стоит обсуждать то, чего не может быть». Перебиваю я Софью. «Если дать ей продолжить, мне придется оправдываться. А этого мне вот вообще не нужно. Что было бы, будь я богаче и удачливее...» Черт, хреновые мысли. Опасные. «Так как, твое предложение еще в силе?» «О да, мой мустанг, но при условии я в позе наездницы», — горячо шепчут красивые губы, которые не пахнут малиной. Сбежать, не прощаясь, не получается. Крошечная девочка словно из-под земли вырастает. Смотрит на меня моими глазами. Смешная, нос кнопкой, волосы кучерявые, собранные в затейливую прическу, уже топорщится выбившимися пружинками в разные стороны, делая ее похожей на трогательного кудрявого ежика из мультика. Морщинка на переносице сердитая. Мимика отца, воспитавшего ее. Властность и нетерпимость. Она впитала это с молоком матери, наверняка. «Ты уже уходишь?» — звенит голоском обиженно и недовольно. «А как же мой стеклышко? Ему негде жить. А в папином гараже нет загона и сена. И вообще, папа сказал, что ты сделаешь ему домик. Ведь сделаешь? Папа никогда не врет. Он у меня самый лучший». «Сделаю». Глаза в глаза. Один зеленый, другой карий. Генетическая мутация, передающаяся по наследству. Ее глаза ярче моих, заметнее гетерохромия. «А сейчас нам пора». «И не покормите со мной пони?» Теперь малышка удивлена неподдельно. Наверняка никто не смеет ей перечить в этом доме. Судя по тому, как прислуга суетится вокруг своей маленькой хозяйки, она тут царит. Культ принцессы, папиной дочки. А как бы я ее воспитал? Что я чувствую? Обиду и проблески нежности такой щемящей. Она копия Дашка, и губки кривит, как мать. Но ямочки на щеках. Черт, это мои ямочки. И эта девочка должна была быть моим счастьем. Моим. Дарья меня лишила всего. «Маришка, вот ты где!» Михаил подхватывает на руки дочь привычно и нежно. «Мама тебя обыскалась. Идем, пора разбивать пиньяту. Стеклов, веселье начинается. Ты любишь пиньяты?» «А он уходит уже», — улыбается крошка, показывая миру отсутствие переднего зуба. «Тетя сказала, что им надо другого жеребца кормить. Я слышала. Пап, а у меня стеклышко жеребец?» «У тебя стеклышко мальчик», — хмыкает любящий отец. «Иди к маме». «Понятно, Стеклов, какие пиньяты ты любишь. Что ж, не смею задерживать. Трахни свою так, чтобы из нее доллары серебряные посыпались. А завтра жду тебя в офисе. Мы не договорили». «Мы, кажется, уже обсудили этот вопрос. Деловых взаимоотношений у нас не будет. Я пришел сегодня сюда только, чтобы это вам сообщить. Говорю я спокойно, хотя в душе все бурлит. И о моей женщине отзывайся, пожалуйста, с уважением. Это главная составляющая нашей с тобой дружбы. Или как там, ты сказал, с тобой лучше дружить? Так вот, я не дружу со всеми подряд». «Ого, а ты мне нравишься, Игорек. Такая безумная отвага присуща только благородным рыцарям. Или круглым идиотом. Ты кто у нас?» «Интрига. Мы выясним это в самое ближайшее время». «Игорь, идем!» Тянет меня за руку Софья. И слава богу, потому что мое терпение заканчивается. Руки сжаты в кулаки до хруста в суставах. «Передайте наши извинения хозяйке дома. Все было прекрасно». «Ну зачем же? Сами ей скажете», — кивает Мерзликин в сторону Дарьи, радостно хлопающей в ладоши вместе с веселящимися детьми. «Да шута! Наши гости уходят. Прикажи подать их вещи». Я разворачиваюсь к выходу молча. Иду размеренно, не дожидаясь одежды. Она выбрала его. Черт. Глава 11. Дарья. Он уходит, как и тогда. Только тогда был март. Холодный и промозглый. И также падал снег на обледеневшие тротуары. А деревья казались хрустальными, скованные льдом. И я бежала за ним, падала, сдирала ладони в кровь, на щеках стыли слезы. А он шел, не оглядываясь, как и сейчас. «Игорь, погоди!» «Те!» — окрикиваю я, задыхаясь не от бега, а от страха вновь взглянуть в его равнодушные глаза. «Вы не взяли пальто?» «Не стоило так утруждаться, Дарья Степановна». В его голосе злая насмешка, во взгляде — отвращение. «Эта женщина, болтающаяся на локте Игоря, смотрит на меня, как на экспонат кунсткамеры. Ее зовут Софья, кажется. И она красива, словно модель. Порода чувствуется. И то, что она наверняка любима. Слишком уверенный у нее блеск в лисьих глазах. Чересчур собственнически она держит своего мужчину под руку. «У вас нет прислуги, Даша?» Приподнимает эта холеная стерва идеальную бровь. «Хозяйка дома я. И провожать гостей – моя привилегия». Ухмыляюсь я, включая Мишку. Он научил меня быть такой, и иногда умение быть ядовитой хозяйкой жизни очень меня выручает в ситуациях, подобной этой. «Хотя, я так понимаю, вам пока недоступны некоторые условности, дорогая. Жена богатого человека должна владеть правилами этикета». Слово «жена» говорю с нажимом. И с удовольствием наблюдаю, как с лица женщины Игоря сползает маска надменности. «Спасибо, глубоко уважаемая хозяйка», — кривит губы Игорь, и мне так хочется попробовать их на вкус. Принимает пальто из моих рук, небрежно, словно делает огромное одолжение. «Он ведь мой. Был моим в прошлой жизни. Но как забыть того, чьими глазами смотрит на меня моя дочь? Черт, что я творю?» Только бы он прямо сейчас не полез в карман. Адреналин гонит по венам не кровь, а расплавленную огненную лаву. Глушит все звуки вокруг. Я разворачиваюсь и иду к дому, расправив плечи, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться в бодрый галоп. Чувствую взгляд Игоря, пытаюсь выдохнуть. Но у меня не получается. В дом. Мне надо срочно в сверкающий огнями особняк под влияние Мишки. Она очень хорошо помогает выбрасывать из головы шальные идеи. «Ты где была, Амон Шерри?» Мишка стоит у порога, сложив на груди руки. Смотрит сквозь прищур, и адреналин исчезает. Тело заполняет страх. Я очень хорошо знаю этот его взгляд. «Относила пальто твоему новому партнеру. Он забыл». Дергаю плечом, как мне кажется, равнодушно. Но, видимо, я ошибаюсь. Сильные пальцы впиваются в мой подбородок, словно клещи. Оставляют на коже яркие алые отметины. Больно. Кажется, еще немного, и у меня будет вывих челюсти. «У нас есть прислуга. Что, так понравился тебе этот хлыщ, что ты забыла о том, кто ты? Кем я тебя сделал?» «Миша, не фантазируй и отпусти, пожалуйста, меня. Мне больно. У нас полный дом гостей. Вся обслуга занята. С ног все сбились. Прости. Захват ослабевает, и мне кажется, я прямо сейчас упаду на пол. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. И ревную я так же сильно. Прости меня, моя девочка». Его губы блуждают по оставленным его же пальцем отметинам. И не отстраниться, не сбежать. Он мой муж. И он меня любит. Лучший муж на свете, по версии моей мамы. Я знаю, и я тоже. «Что тоже?» – мурлычет Мишка, словно огромный хищный кот, способный ударом лапы переломить хребет несчастной антилопе. «Тоже люблю тебя». Хриплю, задыхаясь от собственной лжи. Тот, кого я на самом деле люблю, исчез 5 минут назад в снежной дымке, снова оставив меня один на один с моими бесами. «И ревнуешь?» «Ну, конечно!» Улыбка получается вялая, челюсть ломит. «Миша, можно я завтра по магазинам пройдусь?» «Господи, мой разум явно унес с собой чертов Стеклов, который снова разбивает мне жизнь, едва появившись». «И что же хочет моя королева?» Благодушествует мой муж. Его настроение всегда повышается после того, как он делает мне больно. Я замечала. «Хочу белье купить, то, алое, помнишь?» Шепчу с придыханием. «Для тебя, мой муж, моя любовь. Не ревнуй меня, ты единственный». Привычные слова привычной лжи сегодня кажутся мне омерзительными кровяными сгустками, вываливающимися из моего рта. Но мне очень нужна свобода на завтра. Записка, которую я положила в карман пальто Игоря, — мое безумие. Но мне нужно просто снова почувствовать его близость, если он, конечно, придет, в чем я совсем не уверена. У него своя жизнь, женщина и мир, в котором место мне не отведено. Но я сошла с ума. Понятно, значит, Маришку не берешь с собой. Я ее отвезу завтра к тестю с тещей. И ничего не планирую на вечер. Мишка подхватывает меня под ягодицы, вжимая в стену, шарит руками под подолом платья. Я содрогаюсь от отвращения, но ему кажется, что я дрожу от возбуждения. Я чувствую бедром его вздыбленный член. Черт. «Миша, у нас же детский праздник!» Нервно хихикаю в ухо мужа. Хочется забраться в ванную и содрать с себя эту грязь вместе с кожей, железной щеткой. Но я же примерная жена. Он меня воспитал, он меня сделал той, кто я есть. И я его ненавижу. Ты права, малыш. И кроме того, я, пожалуй, поднакоплю силёнок на завтра. Ох, что я сделаю с тобой завтра? Шепчет многообещающе. У меня все внутри леденеет. Но сегодня он меня трогать не будет. День передышки — предел мечтаний. «Кстати, поедешь на моей машине?» «Почему?» — напрягаюсь я. «Твоя что-то барахлит», — скалится Мишка. «Он будет следить за мной по GPS. Кроме того, мой джип при такой погоде более безопасен. А для меня ваша с Маришкой безопасность главное. Спорить будешь?» «Нет», — хриплю я. «Ты прав. Всегда». Глава 12. Игорь Стеклов. Город этот не спит никогда. Праздничная иллюминация сияет и переливается, отчего глаз, замазанный цветной линзой, слепнет. И Софья, идущая рядом со мной, превращается в яркое расплывчатое пятно. Ее идея прогуляться изначально не казалась мне идеальной. Но ледяной воздух неплохо помогает проветрить голову, выморозить из нее остатки безумия. «А она красивая», — говорит Соня. Ее грудной голос в пространстве странно пустынной улицы звучит слишком громко, бьет по ушам. И раньше, похоже, была очень боевой. «Сонь, не надо. Ключевое слово тут — раньше». Устало выдыхаю с облачком пара. «Да, она красивая. И у меня не получилось выдавить ее из сердца и явно воспаленного мозга. Сегодня я очень хорошо это осознал». Там, в темном коридоре замка синей бороды. Вкус ее губ я до сих пор ощущаю. Она моя зависимость. Избежать от этого просто невозможно. «Правда?» — в голосе Софьи легкая насмешка. «Странная женщина. Чего она добивается?» «Ты не умеешь врать, Стеклов. Можешь сколько угодно убеждать себя в своей правоте. Можешь бежать от себя. Сонь, это что, какой-то новый способ мазохизма? Тебе нравится быть жертвой? Я ведь с тобой иду по улице, больше похожей на зеленую милю. И думаю я, знаешь о чем? И о чем же? Что ты, наверное, замерзла. Лгу. Я снова лгу и совсем не испытываю мук совести. Ты знаешь, странно, но нет. И все-таки. Расстегиваю пуговицы на пальто. Достаю телефон из кармана. Маленький клочок бумаги выпадает на притоптанный грязный снег. Соня смотрит куда-то вглубь бесконечной улицы и, кажется, не замечает, как я поднимаю бумажку. Наверняка какой-нибудь чек, и мне бы стоило оставить его валяться на земле, но... Прячу листочек в карман пиджака, оглядываясь на свою женщину, будто воришка. Накидываю ей на плечи свое пальто. «Ты испортишь мне мех», — задумчиво хрипит Софья, но пальто не возвращает. «Странный ты, Игорь. Я бы не смогла вот так просто отказаться от того, кого люблю». «Любишь? Тебя. И ревную жутко сейчас. И ты даже не пытаешься врать мне. Точнее, не так. Ты врешь, но делаешь это так, будто не хочешь, чтобы я поверила». Я молчу. Просто не знаю, что сказать. Как реагировать на признание женщины, которую я, по сути, просто использую для того, чтобы заткнуть ею дыру в душе? «Расслабься, Стеклов. Я тебя не люблю. Мне с тобой хорошо и душевно. Ты редкий кадр. Совсем не такой, как остальные мужики, покупающие себе бабу за деньги. Не умеешь считать меня вещью. Ты слишком честный». «Это теперь недостаток?» Приподнимаю бровь. «Слишком глупо отрицать истину. Софья – бриллиант. Невероятно умная, проницательная и восхитительно красивая. И она могла бы стать моей жизнью, если бы не...» «Это привилегия, Стеклов. Знаешь, моя мама все мое детство говорила, что я дура и ворона. Это она меня так поощряла за мою бесхитростность и откровенность». Горькая ухмылка кривит идеальные губы, покрытые золотистой помадой. «Твоя мама была не права. Выдыхаю я, приобнимаю за плечи Софью, которая чуть вздрагивает. Не от холода. Скорее от того, что мы оба понимаем, что что-то меняется вот прямо сейчас в наших с ней жизнях. Развязывается ниточка и без того очень хлипкая. И мы пытаемся сохранить хорошую мину, но игра нас подводит. Ты замечательная и настоящая». «Почему была?» «Она и сейчас есть», — хмыкает Соня. «Просто я не оправдала ее ожиданий. Она хотела дочь – железную леди». Умную, волевую, знающую себе цену сучку. А я стала дорогой блядью для богатых мужиков. Ну, в ее понимании. Наверное, она права. Сонь, не надо. Ты ведь знаешь, что это не так. Я тебя очень ценю и дорожу тобой. С тобой я отогрелась. Игорь, ты вправду иной, не от мира сего. И знаешь, глупо бороться за тебя с твоим прошлым. Тем более с крошкой, у которой один глаз карий, а другой зеленый. И не смотри на меня так. Я не идиотка. К генетикам за экспертизой ходить не надо. Ты слишком внимательна, дорогая. Я улыбаюсь, но в душе включается лопасть, перемалывающая в фарш мою спокойную уверенность в том, что я должен бежать без оглядки от Дарьи, Мерзликина и маленькой златокудрой девочки. Снова поджав хвост. Трусливо смываться. И это очень дурно, потому что я медленно, но верно двигаюсь к катастрофе и не хочу менять направление. Нет, Игорь, мы с тобой оба полные лопухи. Мы забыли Романа на празднике жизни, тихо смеется Соня. Надеюсь, дорогой Мишаня не заставит его прямо сегодня строить конюшню. Спасибо тебе. Целую эту невероятную женщину, пахнущую морозом щеку. «Мы пришли, Стеклов. Прости, но я страшно устала. Сними мне отдельный номер, пожалуйста, а то с тобой невозможно выспаться, а у меня на завтра запланирована большая культурная программа. Меня ждут музеи, магазины и день, посвященный только мне любимой. Ты же занят, я правильно понимаю?» «Спасибо, Сонь», – тихо шепчу я в маленькое женское ухо. «Я очень ценю тебя и твой ум». «Мы пришли. Спокойно говорит она, но ее голос сбивается. «Денежек на карту мне переведи. Я же должна развлечься как следует». «Будет сделано, богиня», — шутливо салютую я. «Ни в чем себе не отказывай». «А ты отказывай», — вдруг смотрит она мне прямо в глаза. «Будь осторожен, Стеклов. В омут с головой, конечно, жутко адреналиново, но... береги себя». Она идет по ступеням отеля грациозно. Сильная и красивая женщина, у которой все в жизни будет, что она пожелает. А в душе она сломанная матерью маленькая девочка. «Сонь, я тебя тоже люблю», — говорю ей вслед тихо, но знаю, она слышит. «Просто иначе». «Мне мало иначе, Стеклов. А я не привыкла довольствоваться минимумом. Не парься, мы с тобой получили друг от друга то, что желали. А любовь — такая же привилегия, как и все остальные человеческие слабости. А я сильная и независимая. Спокойной ночи». Спокойной. Глава 13. Дарья. Обледенело стекло, через которое я смотрю в небольшой двор. Пытаюсь хоть немного отогреть его дыханием. Старая деревянная рама сквозит с легким свистом. А я замерла возле окна и жду. Сама не знаю чего. И надежда тает с каждой минутой, но я упрямо загоняю себя в угол. Страха нет. Его выжгло нервное ожидание и понимание того, что уже ведь не вернуть того чистого, наивного, светлого. У каждого из нас за плечами жизнь. Дурацкая, страшная и несчастливая моя. И его, полная ненависти ко мне. И другой женщины, с которой он непередаваемо нежен. Зачем? Чего я жду? Надо выкинуть из головы идиотскую ностальгию о прошлом и вернуться домой, в семью. Но я не могу сдвинуться с места. Всматриваюсь в размытые крошечные фигурки, искаженные ледяным узором, с замиранием сердца. Хотя почти уверена, он не придет. Потому что умнее, потому что правильнее, потому что у нас с ним не пересекающиеся вселенные. Точнее, я не права. В одной точке они все же сошлись, вопреки всем мирским законам. И эта крошечная точечка, которая больше всей вселенной, пострадает больше всех по моей вине. Звонок несется по застывшей в прошлом крошечной квартирке, обставленной дряхлой мебелью, словно всадник апокалипсиса, предвещающий скорый конец света. Сердце в груди колотится так, что глушит нескончаемую птичью трель. И бежать уже некуда и некогда, и не хочется. И чертова тахта, которую я застелила свежим белоснежным бельем, сейчас мне кажется грешной. Одеревеневшей рукой поворачиваю ключ в замке. Он идет с натугой, давно не открывался. И у меня, наверное, есть еще время очнуться от безумия, доли секунды, которых хватит на побег или окончательное падение. «Привет!» Улыбка. Слова сами слетают с губ. Словно и не было долгих лет между нами. «Проходи. Пришел?» «Я ждала». «Квартира?» «Твоя мама мне ее завещала. Улыбаюсь виновата. Эта квартира как портал в прошлое. Мой способ сбежать, спрятаться в тихом мире воспоминаний. Мишка о ней не знает и, надеюсь, не узнает никогда. Я нанимала сиделку, чтобы ухаживала за ней». «Грехи замаливала?» — кривит губы в горькой усмешке Игорь. «Больно, словно удар в грудь наотмашь. Зря я пришел. Даша, это все неправильно. Я купила вина. Черт, что за глупость? Он ведь абсолютно прав. Все неправильно. Так не должно было быть. Правильно было жить и любить. Для себя жить, для дочери. Правильно было быть вместе. А теперь нельзя восстановить руины без потерь. Они все равно будут лишь реставрацией, фальшивкой. И уж точно вино и сыр не вернут нас туда, где все можно было бы вернуть вспять. Пройдешь? Это же твой дом. Дом. Даш. Топят тут жарко. Может, пальто снимешь? Я бокалы купила, помнишь? Те, о которых мечтала тогда. Резные из хрусталя. Несу полную чушь. Подобие нормальности. Фантом мертвой любви, что когда-то нас связывало. Даша, послушай. Его руки на моих плечах, словно раскаленные клещи. Встряхивает меня, как куклу, пытаясь пробудить. И я благодарна ему за то, что хоть он не теряет связи с реальностью. Но его взгляд больной и лихорадочный. Ты замужем. Я не свободен. Ничего уже нельзя исправить. Я пришел. Черт, да не знаю, зачем я пришел. Может, просто разорвать этот гребаный порочный круг? Ты ведь сама от меня отказалась. Сыр или клубника? Хриплю и, кажется, босиком по стеклу иду на Голгофу. Его губы совсем рядом. Жесткие, закаменевшие. Морщинки в уголках. Но родные и незабытые. Желанные. «Ты!» — шепчет Игорь, вдрызг разбивая запыленное пространство этой комнаты, ждущей долгие годы возврата чертова прошлого. Падать в пропасть оказывается совсем не страшно. Сладко, головокружительно, безусловно. Его тело такое тяжелое, вдавливает меня в страшно скрипучую тахту. И я обмираю от невероятного безумного удовольствия. 6 лет я не жила. 6 лет я осуществовала чужое существование. Трещит ткань блузки. Мои пальцы путаются в пуговицах его рубашки. И сейчас я даже готова умереть, только ради удовольствия снова быть с тем, кого люблю. Быть собой. Как же я скучал по тебе. Словно песком по стеклу. Его слова проникают в подкорку. Голос, присыпанный перцем, разъедает все зарощенные мной с огромным трудом раны. «Моя Дашка, моя птица, моя предательница сладкая!» «Ты же пришел. Мне не снится?» «Нет, не снится. Такое невозможно нагрезить. Это не страсть даже, а выжигающий все изнутри напалм. Чистый восторг, раздирающий горло воплем удовольствия. Его стоны, его губы, его кожа. Я оживаю и снова умираю. Рассыпаюсь пеплом в его объятиях, совсем забыв о чертовом времени, которое предательски играет не в мою пользу. И за окном уже смеркается, когда мы наконец-то выпадаем из огненного вихрящегося безумия. «Что?» — шепчет Игорь, видя, что я смотрю с ужасом на часы, отсчитывающие секунды до нашей очередной разлуки. «Муж ждет. Игорь, послушай. Даш, я уже все слышал. Тогда, давно. Ты снова играешь мной, а я ведусь. Ничего нового. Я никогда тобой не играла, потому что люблю и любила. Горло сдавливает обида. Поэтому, наверное, твоя матушка меня позвала в гости тогда». А я пришел, чтобы увидеть женщину, ради которой был сдохнуть готов, в кровати с другим. Знаешь, я все эти годы думал, как так вышло, что я не рехнулся тогда, когда чужие пальцы увидел, впивающиеся в твои ягодицы, и спину твою выгнутую в удовольствии. Ты меня высосала, Дашка, и сейчас продолжаешь рушить. И моя мать встала на твою сторону, прокляла меня. Черт тебя раздери. Не позволяла даже приближаться к себе. Умерла, а не простила. И я снова пляшу на чертовых граблях, теряю себя к херам. А ты меня спрашиваешь, сыр или клубника? Грош цена твоим словам, Даша. Но страшнее всего то, что я не хочу бежать снова. Потому что я... Глава 14. Игорь Стеклов. Она уходит, снова исчезает. И мне кажется, что все мне приснилось в очередной раз. Ее прикосновение, тело, губы — все, кроме чертовой квартиры моего детства. Я лежу на давно забытой тахте, смотрю, как Дашка натягивает пушистую водолазку, вдыхаю ее запах, смешанный с ароматом цитрусовых духов, и знаю, что сейчас она выйдет за дверь и снова будет принадлежать не мне. «Что?» Она каменеет спиной под моим взглядом. Полуповорот головы, изгиб тонкой длинной шеи. Все родное и чужое. «Игорь, ты ведь понимаешь? Почему ты не сказала мне про дочь?» Вопрос слетает с губ непроизвольно, и я вижу, как вздрагивают хрупкие женские плечи. «Маришка, ведь моя дочь?» «Игорь, все непросто». «Да, Даша, все очень сложно, чересчур», — хриплю я, борясь с желанием содрать с нее к чертовой матери дорогие тряпки, которые она наконец-то натянула на себя и сейчас стоит в полной экипировке, готовая снова вернуться в свою жизнь, в которой мне нет места. Мишка — ее бог. Он ее отец. Он ее вырастил и воспитал, рубит воздух словами Дарья. Безжалостно и хлестко. «Ты сам от нас отказался. Ты был прав, Стеклов. Мы не можем вернуться в точку невозврата. Как бы нам этого ни хотелось. Потому что пострадает крошечная девочка, которая не виновата в том, что мы с тобой идиоты. Все можно было исправить». Рычу я, изгибаясь от яростного желания заставить ее замолчать. «Правда? Ты не помнишь, как я умоляла тебя выслушать меня? Ползла по грязи, хотя не была виновата. Забыл? А я вот не могу». Дашка наливает себе вина из бутылки и залпом опрокидывает в себя. Роняет на пол дорогой бокал из хрусталя, о котором так мечтала. «Вот и мечты вот так бьются, вдребезги. Некрасивая колка», — всхлипывает она. «Ягоды или сыр? У нас всегда есть выбор, Игорь. Ты его сделал тогда за нас двоих». «Даша, я видел. Черт тебя подери. Твою измену я видел. Приперся к вам домой по приглашению твоей матери. Как дурак, с цветами и кольцом материным в кармане. Стучал. Мне не открыл никто. Толкнул дверь, думал, что-то случилось. Ослеп от ужаса. Зашел, а там вы. Думал, сдохну, понимаешь ты? Выдирал наживо из себя ошметки кровавыми все, о чем мечтал. А ты мне говоришь, что это был мой выбор? Ты же все решила сама. Ты хотела жизни красивой, а я тогда не мог тебе ее дать. Как там мать меня твоя тогда назвала? Нищебродом? А тебе принц был нужен. Я добился всего даже не потому, что это надо мне. Просто чтобы самому себе доказать, что я чего-то стою. И сюда ехать не хотел. Боялся, что снова провалюсь в ад. Дурак ты, Стеклов. Из Дашки словно весь воздух выходит. Глаза больные. И в полумраке сумерек, опускающихся на двор за окном, она кажется сейчас маленькой и жалкой, но такой восхитительно желанной. «А ты не думал никогда, почему так все вышло?» «Нет, не думал. Обида ослепила. Есть такие обстоятельства, Игорь, решение которых не зависит от нас. Иногда приходится жертвовать собой, чтобы спасти тех, кого любишь. А глаза порой подводят. Ты видел то, что хотел, Стеклов. Даш, послушай. Кого ты спасала? Да погоди ты. Я видел то, чего боялся больше всего на свете. Прости, мне пора. Мишка уже хватился меня, наверное. Да и Маришка. Ключ оставишь под ковриком». Она идет к двери. Красивая, похожая на снежную королеву. Сердце пропускает удары один за другим. Я дурак. Я сам разрушил все и жалел все эти годы я только себя. Чертов слепой придурок. А эта маленькая женщина жила как черновик. И она сильнее меня. Я так скучал по тебе. Шепчу я ей вслед. И умирал от ревности. Я позвоню. И я скучала. Тихий шепот, кажется, глушит. И я скучала. Но мне и вправду пора. Мой муж не тот человек, который простит нам наши встречи. Он страшный человек. Ты его боишься? Я боюсь за тебя. Напрасно, Даш. Я вполне самостоятельный мужик, прошедший огонь, воду и медные трубы. Поверь, я могу постоять за себя и за тех, кого люблю. Черт, я люблю тебя всю свою гребаную жизнь. Она уходит молча. Не отвечает, не оборачивается. Просто выходит в открытый космос. А точнее, в свой мир. И я остаюсь в квартире матери, в которой время словно законсервировалось. Даже алоэ на окне словно памятник прошлому. Интересно, кто ухаживает за этим полезным растением? Отблески автомобильных фар за окном. Дарья садится в такси. Она едет к мужу, и я снова схожу с ума. Это даже не ревность. Это что-то из разряда адских пыток. У меня есть дочь. Моя кровь, мое продолжение. У меня нет дочери, потому что ее отец, любимый и единственный, которого она знает, человек, укравший у меня целую жизнь. Глава 15. Дарья. «Ты купила белье?» — шепчет Мишка. Его дыхание не опаляет огнем, замораживает, колет кожу ледяными иглами. А прикосновения, наоборот, жгут, но не приятным теплом, а свистящими ударами, словно хлыстом. «Моего размера не было», — шепчу я. «Я совсем забыла о белье. Обо всем на свете, даже о том, что может сделать со мной мой муж». Страх начинает разбегаться по венам парализующим ядом. «Но я купила халат. Вот этот. Тебе нравится?» «Мне нравишься ты, детка. Но не нравится, когда мне врут. Я чувствую ложь. Даша, я ее за версту чую». Его голос завораживает, лишает воли. Пальцы моего мужа вытаскивают заколку из моей прически. Волосы тяжелым водопадом струятся на деревенеющую спину. «И ты только моя. Ведь так? Ты же знаешь, что я сделаю с тобой и твоим любовником, если он у тебя есть?» «Конечно, я знаю, дорогой, я только твоя». Проклиная себя, выдыхаю я. Предаю снова свои чувства, снова брезгую собой. «Так где ты была, жена моя?» Я смотрю в глаза, в которых полыхает адское пламя, и знаю, что меня ждет дальше. Гуляла по торговому центру. Я был там, куколка. Машину свою нашел сразу. А вот тебя... И телефон ты отключила, — рычит Мишка, наматывая на кулак мою проклятую шевелюру, которую он не разрешает мне отрезать. «Покажешь своему мужу покупки?» «Миша, мне больно», — хриплю я, выгибаясь в позвоночнике до хруста. «Еще немного, и он свернет мне шею». Мол, огромный, я просто гуляла по магазинам. «Если я узнаю, что ты врешь», — шепчет Мишка, распускает пояс на моем халате. Легкий шелк кобальтового цвета, расписанный золотыми жар-птицами, струясь, падает к моим заледеневшим ногам. Каменные губы мужа исследуют мою шею, задерживаются на ключице. Хватка на моих волосах ослабевает. «Ты не узнаешь», — шепчу я и снова слепну от боли. Кажется, сейчас он сдерет с меня скальп. А может, так и лучше. Сдохнуть. Тогда прекратятся мои мучения. Сильные мысли слабого человека. Кому будет лучше? Маришке? Эти мысли отрезвляют. Но боль, кажется, заполняет каждую клеточку моего тела. Боль и страх. И я боюсь не за себя. За тех, кого люблю больше жизни. И я снова вхожу в ту же реку, как и 6 лет назад. Жертвую собой, чтобы защитить самых любимых. Тех, ради кого я живу. «Это что? Сука, что это?» Рука мужа впивается в мою грудь, и я снова слепну. Теперь от леденящего душу ужаса. «У тебя синяки на сиське. Даша, откуда у тебя синяки? Смотри!» Он точно мне сегодня оторвет голову. Тянет ее вперед, чтобы я смогла увидеть цепочку мелких, похожих на синие звездочки отметинок, спускающихся к соску, словно елочная гирлянда. Мысли мечутся в голове лихорадочно. «У меня ломкие сосуды, ты же знаешь. Это сосудистые проявления. Сам же меня возил к врачу. Миша, пожалуйста, мне больно и страшно». Я говорю то, что ему нравится, то, что он хочет слышать. И вижу, как лицо моего нелюбимого мужа разглаживается, и в глазах появляется осмысленное выражение. «Прости, я просто...» «Ревность – одно из проявлений любви, не так ли, малыш?» Его голос снова становится вкрадчивым, мурлычущим, и меня передергивает от отвращения. «Я его не люблю. Я ненавижу своего мужа. И себя ненавижу за слабость». Но Мишка никогда не бросает слов на ветер. «А размера там не было твоего, потому что я купил последний экземпляр. Давай, детка, надень его, а я посмотрю». «Миш, а можно я ванную сначала?» Его глаза снова темнеют. «Надевай грёбанное белье», — хрипит мой муж, глядя на мое тело, покрытое миллиардом мурашек. «Я люблю твой естественный запах». «Дашка, не заставляй меня ждать. Подчиняйся, сука!» «Или...» И я подчиняюсь. Снова. Закрываю глаза и до боли прикусываю губу. Он оскверняет мое тело с садистским удовольствием. Стирает с него крошечные частицы сегодняшнего счастья. Безжалостно и болезненно. «Только моя!» — рычит мой муж. «Я тебя заклеймил. Только моя!» «Дашка, ты же знаешь, что я всегда беру то, что хочу. И уничтожу любого, кто хоть подумает позариться на мою вещь. Ты моя!» Мишка таранит мое тело, остервенело, осатанело. Ждет, что я кончу. Иначе пытка продолжится. И я сдаюсь. Точнее, сдается мое тело, но не душа. Выгибаюсь. Тяжелый оргазм накатывает волнами. Я слышу звериный рык моего мужа. Он подошел к финалу одновременно со мной. Клеймит и сейчас, заполняя своим семенем. Он мне послан за грехи. «Я твоя вещь!» Обреченно стану я и вижу взгляд мужа, полный тягучего садистского счастья. В них нет того, что я видела сегодня в любимых разноцветных глазах единственного мужчины, которого я люблю и буду любить всегда. И я не могу распоряжаться его судьбой и жизнью, потому что насквозь порочная, потому что я боюсь за него, потому что люблю до безумия, потому что я слабая. Глава 16. Игорь Стеклов. «Я согласен. Моя фирма построит торговый центр», — твердо говорю в раскаленную трубку мобильного телефона. «Но договор будет мой». «Прекрасно». Голос Мерзликина на другом конце невидимого провода сочится самодовольством. «Но сначала конюшню, мой дорогой временный компаньон. Ты же не разочаруешь мою дочь?» «И еще. Приезжай в офис в 2. Только запишись предварительно через секретаря на прием. Надо обсудить некоторые финансовые аспекты наших с тобой взаимоотношений, Игорек. Там есть небольшие условности». «Я работаю чисто. Только белая бухгалтерия», – морщусь я. «Понимаю, что сую голову в петлю прямо в этот момент, но ничего не могу с собой поделать». «Это прекрасно, мой дорогой друг». Каркающий смех Михаила звучит издевательски и опасно. И обозначает он мое положение сразу, заставляя меня записываться к нему на аудиенцию. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не послать нахер этого барина безумного. Замашки местечкового царя меня абсолютно не выводят из равновесия. Мне просто надо узнать правду. Ту правду, из-за которой я долгие годы не жил, а существовал. Поэтому я и веду переговоры именно с тобой. И жене моей ты нравишься, Стеклов. И Маришка ждет дом для пони. А ты знаешь, на что я готов ради моих девочек? Слово «моих» он говорит с нажимом. Выделяет, смакует, и мне становится мерзко и больно. Он будто играет со мной, как огромный кот с мышью. Заманивает в силки. Он знает? Но это невозможно, нереально. Или он просто грёбаный больной ублюдок, или я уже вижу скрытый подтекст там, где его нет. Скорее всего, так и есть. Но почему мне так тревожно? Не за себя, за Дашку и Кроху с моими глазами. Моя дочь – самое дорогое, что у меня есть, Игоряша. Самое лучшее мое творение. И я не люблю видеть разочарование в ее глазах. Я отдам распоряжение моему заму. Он запишется к вам на прием. Но не сегодня, а когда будет удобно мне. Виски сдавливает болью. Расставляешь флажки, Стеклов? Уважаю. Только смотри, я не слишком терпелив. А я не подчиняюсь приказам, отвечаю в тон. С такими, как Мерзликин, нельзя показывать даже крупицу слабости. Софья сидит рядом и смотрит в окно. А я отбрасываю от себя мобильник, как ядовитую гадюку, и медленно поднимаюсь с казенного стула. Зачем я привел ее в это чертово кафе? Наверное, просто, чтобы сбежать от нашего с ней общего сосуществования рядом. А в сущности, от звенящей пустоты номера с двуспальной кроватью, который мы с ней делим до сих пор. Только вот это заведение – самое поганое место для того, чтобы вырваться из заколдованного круга проклятого города, обдуваемого всеми ветрами. И новогодняя сказка его не спасает от серого слякотного уныния. Здесь, в этом уютном мирке, пахнущем кофе, я потерял все 6 лет назад. И здесь снова начинается мое безумие. «Этот город самый красивый в мире», — улыбается Соня, будто прочтя мои дурные мысли о городе, в котором я увидел свет. «И ты. Ты лучший мужик в моей жизни, Стеклов. Жаль, что ты чужой, потому что настоящие мужики сейчас — редкость. Ты глубоко ошибаешься, Соня. Я ухмыляюсь горько». Настоящие мужики не трусят и не отказываются от того, без чего не представляют жизни, без борьбы. Настоящие мужики умеют слушать. А еще не отпускают женщину, которую любят, к другому. Во мне ты ошибаешься. Мерзликин – опасный враг, Игорь. Пропускает мимо ушей мою исповедь Софья. А Дашка твоя дура. Ты ведь с ней был вчера. Это не вопрос. Констатация. И я не отвечаю, потому что бессмысленно. «Игорь, будь осторожен. Там моя дочь». Хриплю я, понимая ее правоту. «Она не твоя, Игорь. У нее есть отец. Она другого не знает. Любит его, а он не чает души в ней. И тебе надо это принять». Рубит словами слишком умная женщина, глядя мне в лицо раскосыми лисьими глазами. «И она всего лишь ребенок. Она не поймет этого вашего запретного счастья. Ты ведь готов к этому?» «Я снял тебе отдельный номер». Морщусь я. Разговор меня выпил до капли. «Она права во всем, эта красавица. И от этого хочется выть». «Не стоило утруждаться, Игорь. Я улетаю завтра. Эскорт не такое уж и плохое занятие, если подумать. А главное, денежное и никаких обязательств. Ой, только давай без чтения морали. Я взрослая и рассудительная девочка. Да и острова теплые, думаю, пойдут на пользу моей истрепанной душе». Без зла улыбается Соня. «Ну, и я не увижу, как ты наделаешь глупостей. А это сохранит мне кучу нервов. А от нервов у меня морщины появляются, знаешь ли». «Ты чокнутая. Может, мне приковать тебя к батарее, чтобы ты не занималась ерундой? У тебя образование офигенное. Умища девать некуда. Зачем тебе это блядство?» Голову словно обруч сдавливает. «Игорь, ты не виноват в моих экзерсисах. Расслабься. Я просто вернусь к тому, от чего отказалась, когда встретила тебя. Это не твоя головная боль. Мне нравится быть балованной игрушкой. А Дарья твоя из другого теста, и любишь ты ее наверняка именно поэтому. Глупо надеяться и продолжать агонию того, чего просто нет. Вот и все. Она подходит ко мне, обжигает щеку ледяным поцелуем, шепчет. «А там знаешь, какой клиент? Крутой мужик. Я отвезу тебя в аэропорт». «Не надо. Я не люблю долгих проводов. Но я рядом, Стеклов. На расстоянии телефонного звонка. Шепот Сони кажется мне грохотом. И еще. Дарье передай, что я страшно завидую. Только, Игорь, будь осторожен. У меня предчувствие дурное. Поэтому ты бежишь. Меня гонит чувство самосохранения. Ты прав. Только боюсь я не Мерзликина. Я боюсь, что еще сильнее привяжусь к тебе. Тем больнее мне будет видеть твою боль». Белозуба скалится красавица, разбивая всю мою уверенность в том, что я все делаю правильно. Я не боюсь боли. Я боюсь разрушить хрупкое равновесие сразу нескольких судеб. Глава 17. Дарья. «Мам, а когда приедет этот черт и построит моему стеклышку домик?» — дергает меня за руку Маришка, нетерпеливо крутится вокруг, как юла. «Что? Какой черт?» «Ну, этот дядька, который на мой праздник приходил с тетенькой, на Барби похожей. У нее было платье зашибенное, красное, как кровь». «Мариш, так нельзя говорить про людей, тем более незнакомых. Они наверняка хорошие», — выдыхаю я. «В моей дочери нет ни капли крови Мерзликина, но она полностью его копирует. Подбирает все до крошечки, и это делает их невероятно похожими. Мишка принес мою девочку домой из роддома, распеленал и сошел с ума. Это мое лучшее произведение», — выдохнул он тогда. «Я до сих пор помню лютый ужас, который пробежал по моему позвоночнику сосульчатыми иглами». «А папа так говорит. Значит, можно», — притопывает ножкой малышка, хмурит бровки, как ее отец. Ее вырастил Мишка, воспитал, выненчил, ночей не спал. Игорь прав. Я не имею права ее ломать. Это и невозможно. Эта капризная упрямица не примет никогда никого. У нее один отец. Любимый и единственный. Мама идет рядом, молчит. Но я вижу торжество, написанное на ее холеном лице. Все против меня. Ощущение, что я попала в какую-то бредовую сказку и теперь не могу выбраться из нее, как в книге про попаданок. Только порой реальность гораздо страшнее выдуманных историй. Страшнее и сложнее. «Иди, с детьми побегай, а то скоро одичаешь», — подталкивает мама Маришку в сторону детской площадки, на которой кишмя кишат дети. Словно маленькие обезьянки свисают гроздями с разноцветных турников. Суета, шум и смех отовсюду. И мне так хочется туда, в беззаботность. Но вернуться в прошлое, к несчастью, невозможно. «Да ну, ба, там одна малышня», — морщит нос моя дочь. Морщит, как Мишка. И глаза у нее, как две льдинки, становятся. «Я на батут. Можно же?» «Конечно», — уверенно кивает мать, а у меня в сердце впивается ледяная тонкая игла. Предчувствие, от которого нечем дышать. «Мариш, батуты опасны», — цепляю доченьку за руку. Не хочу ее отпускать даже на минуту. «Не дури, Даша. Если бы детские аттракционы были опасны, их не натыкали бы на каждом шагу», — кривится любящая бабушка. «Мам, люди не думают о безопасности в погоне за деньгами», — выдыхаю я. То, что мать подвергает мой родительский авторитет насмешке в присутствии Маришки, меня злит до головокружения. Но я снова молчу. Снова и снова, как и всегда. «А папа говорит, что ты паникерша», — беззубо улыбается мое солнышко. «Моя единственная отрада в этой чертовой жизни. Может, и вправду? Может, я просто боюсь потерять эту тоненькую ниточку, связывающую меня с моей дочерью? Я и вправду глупая». «Ну, мамочка, ну, пожалуйста! На самый малюсенький батутик! Ну, мам, мам, мам!» — вертится возле меня Маришка, и я сдаюсь под тихий смешок матери. «Ты же не совершишь глупости?» — провожая взглядом внучку, тянет она. Улыбается фальшиво, машет оглядывающейся на нас девочке. Она ее не любит, потому что боится, потому что знает. И если бы не слепая любовь к дочери Мишки, она бы не подошла к моей дочери ни на шаг. Знаешь ведь, кому будет хуже всех, если ты сойдешь с ума? Мама, это не твое дело. Ты уже все сделала, что могла, чтобы я жила вот так. Как? Как королева, а не как шлюшка, принесшая в Подоле? Не как дочь преступника, убившего ребенка? Как бы ты жила, дурочка? Мама, нельзя сделать людей счастливыми принудительно. Я не могу быть счастлива с тем, кого ненавижу. Я не люблю мужа. Ложусь с ним в кровать, а думаю о другом и все время боюсь назвать его чужим именем. Это страшно. Это ведь не отец сбил того мальчика. Шепчу я вопрос, ответ на который давно знаю. Мама, ты понимаешь, что ты убила не только того ребенка. Ты всех нас сделала заложниками. И отец Маришки мог бы ее воспитывать и любил бы не меньше, чем Мерзликин. Я уже кричу, голос срывается от боли в сжавшихся связках. «Я всех вас сделала людьми», — кривит губы мать. «Счастливо жить захотела? Что же ты отказалась тогда так легко от любви своей? Значит, не любила ты того нищеброда. А теперь, как стал он что-то из себя представлять, одумалась. Молодец, доча. А ты не думаешь, что я просто сделала это из любви к вам? Ты не спрашиваешь, как бы я жила, если бы отец безвинно сел в тюрьму, мама? Я думаю, что тебе надо родить Миша сына и жить, как живешь. Это не я, а ты всем переломаешь жизни, если вдруг рехнешься окончательно. А отец — это не тот, кто один раз молодец. У нас не получается, выдыхаю я. Боль сменяется страхом. Мишка винит меня, но я прошла все обследования. А он отказывается, говорит, что у него все отлично. Ты представляешь, что было бы, если бы он согласился? Из моей груди рвется истерический смех. Мама, я так мечтала, что он сделает анализы. Он бы тебя убил. На лице матери снова страх. И хорошо. Успеваю сказать я. Крик несется со стороны батута. Того, к которому совсем недавно убежала Маришка. У меня все внутри леденеет. Кричит моя дочь надрывно и болезненно. Я срываюсь с места, забыв обо всем на свете. Глава 18. Дарья. Маришка, бледная как полотно, лежит на земле. И мне кажется, что я схожу с ума. Я смотрю на золотистые волосы малышки, вымазанные кровью, такой яркой, ослепительно алой. «Девочка моя!» Падаю на колени возле крошки, без которой моя жизнь ничего не значит и не стоит. Люди толпятся вокруг, кто-то звонит в скорую, а я смотрю на заострившийся родной носик и, кажется, умираю. «Что случилось?» Поднимаю глаза на напуганного молодого парнишку, на груди которого прицеплен бейдж работника парка. «Что с моей дочерью?» «Она упала неудачно. Я не виноват. У нас все технические требования соблюдены», — лепечет служащий. «Девочка виновата?» Голос моей матери звенит. «А ты, ушлепок, куда смотрел?» Маришка дышит слабо, но дышит. Губки ее посинели. Ложусь рядом прямо на землю. Мама кричит теперь уже в телефон. Судя по имени, Миша, которое она через слово произносит. И теперь в ее тоне не властность, а страх и заискивание. Скорой все нет. Минуты тянутся, как резиновые. Моя малышка, моя жизнь. Глажу спутанные кудряшки, просто чтобы чувствовать нашу неразрывную связь. «Мама!» Тихий шелест заставляет мое сердце колотиться. «Не плачь, мамочка!» Я и не замечаю, что по моим щекам ручьями текут слезы. Она так похожа на своего отца. И я не смогу без нее. Не знаю ни одной молитвы, но молюсь про себя. Только не отбирай у меня ее, Боже. Мариш, детка, ты не шевелись только. Сейчас приедут врачи, и все будет хорошо, слышишь? Я пить хочу. Мам, дай водички. Я шла к вам попить, а потом... Не помню. Болит, мам, болит. Шепот малышки становится все тише, и язык у нее заплетается. И мне кажется, я схожу с ума. Тут ребенок. Вы где ездили так долго? Вы понимаете, что... Над нами склоняется уставшая женщина. Не обращает внимания на претензии моей слишком громкой матери. Светит в глаза Маришке фонариком. Поджимает губы. «Вы мама?» – спрашивает меня. Я лишь киваю. «Идите в машину. Вы тут мешаете только. Все хорошо будет. Слышите?» «Правда?» «Да, но кровопотеря большая и шоковое состояние. Повезем в хирургию». «Что с моей дочерью?» Все внутри леденеет в ожидании приговора. Перелом открытый с разрывом тканей, ушиб головы. «Девочка потеряла много крови. Идите, нам надо работать. Сейчас отвезем вас в больницу. Ее надо оперировать. Чем скорее, тем лучше». «Я тоже поеду», – вмешивается мать. «А я не хочу. Я не хочу, чтобы она ехала с нами. Если бы не она, ничего бы не было. Я бы ни за что не позволила Маришке идти на чертов аттракцион». «Нет», – говорю твердо, глядя прямо в глаза родительницы. «Мама, просто дождись Мишу, пожалуйста. Расскажешь ему, куда нас повезли. Я ему сказала, что это ты позволила Маришке батут». «Мать боится не за внучку. О, Боже! Мама, как ты вообще можешь сейчас? Ты чудовище!» Иду к машине скорой, не оглядываясь. «Не хочу. Боюсь, что не сдержусь. Она снова сделала так, как было удобно ей, не думая ни о ком, кроме своего спокойствия. Не о том, что по ее вине пострадала ее внучка. Не о том, что чувствую я. Не о том, что маленькая моя девочка сейчас страдает от боли и борется за жизнь. Она просто боится потерять благополучие, щедрой рукой отсыпаемое ей монстром. Таким же, как она сама. Моя мать ничем не лучше чудовища зятя. Держу в руке крошечную ладошку дочери, которая на себя сейчас не похожа. Крошечная на этой странной каталке словно воробушек. Белая повязка на ее голове выглядит чудовищно странно. И алые пятна на бинтах кажутся мазками какого-то ненормального художника. «Ты мое сокровище!» – шепчу я. Она слышит меня. Точно. Глазки под прикрытыми веками движутся. «Я жизнь за тебя готова отдать. Знаешь, когда ты родилась, мне показалось, что мир стал ярче. В приемном покое больницы у меня Маришку забирают. Выдирают вместе с сердцем. Увозят куда-то, куда мне нет хода. Я заполняю какие-то документы бездумно, на автомате. Мишка врывается в больницу вихрем. Я слышу его рев, властный, надменный. Сжимаюсь по привычке, что не укрывается от взгляда женщины-врача, которая сидит напротив за столом. Смотрит сочувственно. «Вам нужна помощь? Может быть... Нет. Я справлюсь». Выдыхаю я, поднимаясь с неудобного стула. Мой муж в холле приемного покоя рвет и мечет. Затихает, лишь увидев меня, и то ненадолго. «Ты... Я ведь предупреждал тебя, сука. Я говорил, что с тобой сделаю, если не уследишь». Рычит он, сжимая кулаки. Если бы не санитары со скорой, которые стоят рядом, да медсестры, курящие в предбаннике, мне бы давно уже досталось. «Если с моей дочерью...» «Миша, она и моя дочь», — шепчу я. «И я умираю от страха. Пожалуйста, будь милосердным. Нам сейчас надо быть вместе». Слезы обжигают щеки. «Я не боюсь сейчас мужа. Я умираю от страха за мою доченьку». «Пойдем». Миша приобнимает меня за плечи. Впивается пальцами до боли. «Но сейчас это благо». Отрезвляет и помогает не сойти с ума. «Где наша принцесса?» «В операционной». «Конечно, нас не пускают. Мы сидим на неудобной клеенчатой скамейке. Чужие, как и всегда. Ждем приговора, молча. Я не хочу оправдываться. Он не желает слушать. Этот больничный коридор сейчас как чистилище, показывает нам всю нашу жизнь, как она есть. Мишка вдруг вскакивает, бросается к вышедшему из двери врачу, которого я проморгала, занятая дурацкими мыслями. Это он мне тоже припомнит. Не сейчас, чуть позже, когда мы останемся одни. Как он говорит всегда, будет больно. Большая кровопотеря. Мы сделали все, что могли, но нужно будет переливание. У нас есть небольшой запас нужной крови, но может понадобиться больше. Я кину клич, но кровь редкая. И для ребенка. «Любые деньги», — как всегда рычит Мишка. «Я сдам, жена моя. Озолочу, только спаси мою принцессу». «Да, конечно. Но нужно будет дождаться результатов анализов и проверить кровь на совместимость». «Я ее отец», — хмурится мой муж. Я откидываюсь спиной на шершавую казенную стену. Мне осталось мучиться совсем недолго. Мама, мама, чего боялась, то и случилось. Глава 19. Игорь Стеклов. Дашка не отвечает на мои звонки. Я ее оттолкнул, или она сама сделала выбор, какая разница? И я схожу с ума от яростной ревности и бессилия. Телефон оживает уже почти ночью. На часах 11:30. Сердце пропускает удар, когда я вижу на экране долгожданный номер. Но в душе буря. «Ты звонил моей жене, Стеклов?» Слышу я пьяный голос Михаила вместо Дашкиного долгожданного шепота. «Какого хера?» «Я не мог дозвониться до вас, Михаил. Но вы не ответили. Мне нужно было согласовать. Если я не взял трубку, Игорь, означает, что мне похрену все твои важные дела. Ты меня услышал? Еще раз увижу твой номер во входящих моей жены, не обессудь». «Я так не привык работать, Михаил. Не получится у нас сотрудничество в таком случае. Говорю спокойно, но едва сдерживаю рвущуюся наружу ярость. И не привык, когда со мной говорят в подобном тоне. Это ты тут, царь и бог, Миша, но для меня просто очередной партнер. Ты хотел сказать «работодатель», Игорек? Ладно, не пыли. Просто херово мне. Приезжай, бухнем». «Ты на часы смотрел, благодетель?» Ухмыляюсь я, но в голосе собеседника слышу адскую усталость и боль. «Каждые 10 минут смотрю, Стеклов. У меня дочь умирает, понимаешь? Моя принцесса. И, сука, ни деньги не помогают, ни связи. Мне кажется, что земля под моими ногами становится раскаленным стальным маленьким шариком, на котором места мне не хватает. Зато все тело леденеет. Моя дочь, дочь Мерзликина, связавшая нас крепче любых уз, сильнее самой смерти. Что с Маришкой? Дарья где? Дашка с дочерью. Не доглядела, сука. Так приедешь, нет? Приедешь, Стеклов. А я все тебе расскажу. Адрес в сообщении. Один приезжай, без свиты. Не хочу видеть никого. Еду. Выплевываю в трубку. Душу рвет страх и предчувствие беды. «Поспеши, Игорёчек. Может, ты спасешь дочь? Мою дочь?» Чем черт не шутит? Меня царапает что-то в словах Мерзликина. Но я сейчас не могу фокусироваться на смысле пьяного бреда человека, по воле которого я вернулся в этот грёбаный город и свой самый страшный кошмар. Ресторан, куда пригласил меня Михаил, оказывается на самом отшибе. Разительно отличается от пафосных мест, где мы до этого встречались с ним. Приземистое здание, тусклые огни, дешевая вывеска. Когда-то заведение процветало. Я помню, сюда я пригласил Дашку на первое свидание. Тут сказал ей о своей любви. Тут все началось. Мерзликин сидит за столом по-барски. Зал пуст. Судя по табличке, заведение закрыто на спецобслуживание. «Проходи, гость дорогой», — улыбается Мишаня, но не поднимается со своего места мне навстречу. «А я уж заждался. Думал, ты все-таки не рискнешь явиться». «Почему, интересно?» Тон ему скалюсь я. «Потому что ты трус, Стеклов. Трус и дурак. Кстати, у тебя глаза сегодня снова карие. Ты просто как вампир киношный. Принцесска моя любит смотреть эту херабру. Так там у Курчавого тоже цвет глаз менялся в зависимости от его сытости. Ты утолил голод с Дашкой, Игорек? Ты пьян, Михаил. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело». «Понимаешь», — тянет Мерзликин. Его глаза похожи на два смертоносных лезвия. «Да хуя ты понимаешь, сука. Только не дотумкал, почему именно тебя я выписал из столицы. Знаешь, я хотел тебя посадить сначала. Ну, как бывает, захищение крупной суммы, мошенничество при строительстве. Размазать в пыль и уничтожить. Чтобы Дашка увидела, что за ничтожество мужик, чье имя она по ночам шепчет во сне. Но ты должен был страдать сильнее, чем я. Сдох бы ты на зоне, зная, что никогда не станешь ни отцом своей дочери, ни Дашкиным трахарем. Уж поверь, я б подсуетился». «Ты ненормальный!» — рычу я, глядя на сжатые в кулак пальцы этого человека-медведя. «Точно. С ума сошел, как Дашку увидел. И ничего в ней такого уж особенного нет, как в той песне «А я все гляжу, глаз не отвожу». А вот захотел так, что искры из глаз. И я ее недорого купил, Стеклов. Оказия удачная подвернулась. Матушка ее на свою свободу обменяла. А Дашка... Ты все знал? Я все подстроил, глупый. А когда ты с цветочками явился, идиот, к любимой, она уже была моей. И царица, и приплод, так сказать. Ты линзы-то вынес глаз. У Маришки гетерохромия наследственная. Она когда родилась, я думал, рехнусь от счастья, потому что мне доктора сказали, что я бесплодный, свинку в детстве перенес. Она дала осложнение. Я думал, ошиблись ли пилы, дочь-то моя. А как глазенки ее увидел... Ненавижу тебя, тварь, и убил бы, мразь, прямо сейчас. Так что тебя сдерживает? Моей дочери нужна кровь, Стеклов. Моей дочери. Я ее растил, ночей не спал. Я вот на этих руках ее качал, когда у нее первый зуб резался. Убить за нее готов любого. Растерзать. Она все, что у меня есть. Все для нее. Вся моя жизнь. А теперь ей кровь нужна. Не моя, понимаешь? Моя не подходит. Дашкина тоже не совпала. Спаси ее, и я отдам тебе Дашку. Она не вещь, Миша. Вещь, Игорек. Дорогая, своевольная тряпка. Я отдам тебе бабу. По рукам? А Маришка? Ты ведь понимаешь, что эта девочка — Дашина жизнь? «Эта девочка — моя жизнь!» В голосе Михаила — лед, звенящий и больной. «Я уж было начал сомневаться, что правильно тебя выписал из Москвы. Теперь думаю, что это было самым верным моим решением. Спаси мою дочь, Игорек!» «Маришка — моя дочь, моя кровь. Ты думаешь, я бы отказался?» Выдыхаю я. В груди растет огненный шар. Я не должен жалеть сидящего возле меня человека. Должен ненавидеть его за то, что он у меня украл, за то, что лишил меня долгих лет счастья. Но я жалею. И это безумие раздирает на части мою душу, которой, я думал, у меня давно нет. Давай адрес клиники, а сам поезжай домой. Ты пьян, Миша. Зато ты теперь на коне, да, братишка? Хмыкает протяжно Мерзликин, уронив голову на руки. «Хорошо, что я не успел тебя убить. Ключи возьми у меня в кармане от тачки. Так быстрее будет. И машину, и жену тебе отдаю, бля. Но ты учти, что я все равно не позволю вам быть счастливыми. Ты ведь понимаешь это? Понимаю. Конечно, понимаю. Но больше ни за что на свете не отдам Дашку и дочь никому. Даже если это мне будет стоить жизни. Даже если для этого мне придется переступить черту. Не отдам. Тяжелый джип Мерзликина бросаю на больничной парковке уже спустя полчаса. Драгоценное время утекает, как песок, сквозь пальцы. Я бегу ко входу клиники, сломя голову. Но кажется, что все вокруг замерло, и я живу в замедленной схеме страшного фильма. Липкая паутина, из которой никак не вырваться. Дашка ждет. Ждет меня в холле. Маленькая, хрупкая, осунувшаяся. И мне кажется, что не было между нами лет разлуки, моей трусости, ее решения. Она не предавала меня. Я, дурак, не смог побороть идиотскую глупость и выслушать мою душу, мою женщину. Мне не вымолить твоего прощения, шепчу я в ее ледяные подрагивающие ладони. Даш, я... Просто спаси мою дочь. Нашу дочь. Просто спаси ее. Шепот ее проникает мне под кожу, заполняет собой все пространство. Игорь, я очень люблю тебя. Я жила тобой. Смотрела на Маришку и видела в ней тебя. Она мне помогла выжить, слышишь? Удержала меня. Я каждый день Бога благодарила, что Он мне ее подарил. Ты подарил. Ты мой Бог, оказывается. Всегда им был. Так не позволь никому ее у нас отобрать. Никому и ничему. Жизнь отдам за вас, хриплю я, говорю единственную истинную правду. Сейчас я позову врача. Он скажет, что нужно. Сейчас. Горячечно говорит Даша и, резко развернувшись, идет к стойке регистратуры. А Миша где? Он тут? Маришка его хотела видеть. Маришке нужен отец. Она любит его. Любит монстра, Игорь. И с этим не поделать ничего. Ничего. Ее слова словно ножи втыкаются в мое тело, в мою душу, в мое сердце. Я спасу малышку, но не смогу сделать ее несчастной. Я не смогу сломать то, что она считает истиной. Я... Даш, Михаил приедет позже. Обнимаю свою жизнь за вздрагивающие плечи. Она вот рядом, моя. Я ее чувствую. Я ее люблю. И я не знаю, что мне делать. Он любит вас. Он прекрасный отец, Игорь. Но как муж... Он чудовище, несказочное. Миша — садист. Любовь его ко мне больная. И он отпустил меня. Дал вольную. Как думаешь, почему? Кривит губы Дашка. Потому что отпустил он только меня. Игорь, ты слышишь? Она его дочь по всем законам. Она его маленькая принцесса. Но у меня есть выбор. Он дал мне выбор. И он очевиден. Сердце один за другим пропускает удары. Так вот в чем план добрячка Мишани. Мы разберемся с этим, твердо говорю я. К нам идет доктор, времени совсем мало. Я тебе обещаю, ты мне веришь? Все у нас будет хорошо. Слышишь? Да. Тихий вздох, грудь обжигает ее дыхание, даже через одежду. Я готов переступить. Глава 20. Дарья. Маришка спит. На больничной кровати она кажется еще более маленькой и хрупкой. И личико родное, цвета белоснежной наволочки, светится в полумраке бледностью. У меня сердце заходится от нежности. Самое страшное позади. Игорь спас нашу дочь. А потом приходит леденящий страх. Я чуть не потеряла мою малышку, мою любимую единственную девочку. И виновата в этом только я. Потому что отчего-то решила, что я могу быть счастливой. «Мама!» Тихий шелест. Реснички трепещут. Тоненькие веки приоткрываются. «Что, малыш, водички?» «Мама, а папа когда придет?» «Я так соскучилась!» Рвет мой мир на миллионы лоскутов в самое родное на этой планете создание. Мое продолжение. «Конечно, придет. Очень скоро». Вымученно улыбаюсь. Решение принято. Моя дочь заслуживает быть самой счастливой на свете. Вопреки всему. «Твой папа очень тебя любит, детка». «Я знаю, мамочка. И тебя. Он мне сказал, что когда я выздоровею, мы поедем на океан». «Мамочка, океан, представляешь? И я увижу дельфинов и буду обезьянок кормить». «Мама, ты слышишь?» «Конечно, Мариш, я все слышу». «Ты же ведь любишь папу?» Странный вопрос. Пытаюсь увильнуть от ответа, но взгляд дочери меня будто насквозь просвечивает. «Да, да, люблю». Я снова лгу. Лгу своей маленькой дочке, но в первую очередь себе. Ненавижу себя за это, но снова и снова вступаю в одну и ту же реку. «А зачем тогда целовала того дядьку?» «Я видела». «Так нельзя же делать, если любишь. Он так и не построил конюшню-стеклышку». «Мариш, послушай. Знаешь, иногда взрослые запутываются. Это очень трудно объяснить. Этот дядя, он... отдал тебе свою кровь». Грохочет пространство слишком жизнерадостным голосом Мишки. Он в палате появляется словно из-под земли. Интересно, как давно он тут? И что успел услышать? Но главное, единственное, что я вижу, глаза моей дочери, они загораются счастьем и любовью при виде человека, который ее воспитал, выненчил, выпистывал. Она его дочь, и с этим ничего нельзя поделать. Кровь-то, оказывается, все же вода, вопреки народной мудрости. «Наша мама просто благодарила дядю Игоря за то, что он помог нам тебя спасти. Да ведь, дорогая?» «Да», – отвечаю коротко, глядя в глаза моего мучителя, в которых пылает пламя. «Это тебе. Поставь цветы в воду», – улыбается Мишка, сунув мне в руки шикарный букет. «А для тебя, принцесса, целый мир». Я смотрю, как палата заполняется яркими разноцветными воздушными шарами, и понимаю, что моя душа раздувается, как этот шар. Она скоро лопнет навсегда. Схлопнется, как вселенная. Маришка слабо смеется, но эти ее переливчатые колокольчики смешливые возвращают меня с небес на землю, об которую я грохаюсь до искр из глаз от боли. «А теперь я ненадолго украду у тебя маму. Ты ведь позволишь нам ненадолго тебя оставить? За это получишь огромный сюрприз», – улыбается Михаил. Улыбается по-мальчишечьи, как никогда не улыбается мне. Столько нежности и любви в его взгляде, столько боли затаённой. Если бы я не знала, что он из себя представляет, то, наверное, пожалела бы. Но я знаю. «Идите уже, целуйтесь», – машет ручонкой моя дочь. «Мне не сбежать, не спастись. Молча иду за мужем». Он шагает впереди, словно каменный истукан, не проронив ни слова. «Но сегодня мне от чего-то совсем не страшно. Даже хочется почувствовать боль, чтобы понять, что я все еще жива. Сердце колотится, когда я вижу Игоря. Он стоит прямо посреди больничного холла. Собран, руки сжаты в кулаки». Таким я его запомнила. Таким он был целую жизнь назад. «Я умоляю тебя», — шепчу в спину Мишке. «Отпусти нас». «Иди, Даша, не держу». Тон мужа ровный, без эмоций. «А Маришка, ты ведь все знаешь?» «Знаю, Даш, давно знаю. Но она моя дочь. И я тебе не позволю сломать ее». «Даша, она ведь всего лишь маленькая девочка, и она не поймет того, что ее мать шлюха, а биологический отец просто бросил ее и тебя. И теперь ты ради предателя готова разрушить ее мир, ее семью? Не поймет. Или, может, спросим ее, как нам быть? Ты ведь хотела ей сейчас рассказать, что этот утырок – ее отец. Да, Даша, ты была права. Взрослые люди часто запутываются и жертвуют самым дорогим. Жизнью, например. Ты просто чудовище, выдыхаю я. Игорь молча ждет. Ждет моего решения, я это знаю. Миша, будь милосердным. Милосердным? Это ты мне говоришь? Ты мне. Я тебя спас. Я тебя из грязи вытянул, родителей твоих. Я для тебя жил. А ты... Ты просто раздвинула ноги перед мразью, которая тебя растоптала. Он тебя предал. Я дал тебе выбор. И у тебя мало времени на решение. Хотя ты права. Я буду милосердным. Дам тебе шанс с ним попрощаться, если ты примешь правильное решение. Целые сутки дам вам. Чтобы потом у меня не было моральных терзаний, когда я сотру твоего любовника в порошок. Он же дочь мою спас. И сейчас я просто не могу его уничтожить. А ты мне поможешь избавиться от ненужного чувства благодарности. Так как, детка? Я люблю его. Выдыхаю я, понимая, что проиграла. Мне тоже отведена незавидная роль. Мишка нас с Игорем приговорил, а Маришка его приз. И сейчас я сделала выбор. Он наверняка неправильный, но спасет всех, кроме, наверное, меня. Но это та жертва, о которой говорил Мишка. Я готова ее принести. Щеку обжигает болью. Игорь срывается с места. «Стой!» – кричу я. «Слишком хорошо я знаю моего мужа. И это провокация просто. Мишка готов. И он убьет Игоря в целях самообороны. Бросаюсь вперед, преграждая путь. Игорь!» Глава 21. «Игорь!» «Я люблю тебя!» Шепчу в огонь волос, пылающий в ледяной стуже улицы. Ночь, больничный двор, фонарь, какой-то доисторический скрипучий. Почти как у классика. И мы в пространстве, каком-то межмирье. Сказочно. Но эта сказка снова страшная. Вас люблю. Ты слышишь? Маришка же моя копия. Даша, мы можем справиться со всем. Да услышь меня. У нее твои глаза, Стеклов. Легкое облачко пара повисает между нами, словно каменная стена. Но ты ее не знаешь совсем. Зато я знаю, что могу за вас бороться. Больше не хочу жить только воспоминаниями. Не могу. А если я потеряю тебя? Если дочь потеряю? Ты думаешь только о себе, Игорь. Эгоист. Маришка может выбрать его, и тогда... У меня практически нет выбора. Бывают моменты, когда своя боль отходит на задний план. Даша... Зато у нас с тобой есть ночь. Целая ночь, Игорь. Это великодушный подарок от Мишки. Она улыбается, но в глазах боль. Такая яростная, рвущая, выкручивающая наизнанку сразу обе наши души. Ты думаешь, я смогу вас отдать ему? Кривлюсь яростной гримасой. У меня предчувствие дурное. Нет. Это не великодушие со стороны Михаила, позволить нам проститься навсегда. Это что-то отвратительно злое. Но я отмахиваюсь от внутреннего голоса. Потому что я и вправду эгоист. Потому что сейчас я схожу с ума от близости любимой женщины. Я думаю, что это логический конец тому, что началось 6 лет назад. Мы просто выбрали свою судьбу. Пусть не сами, пусть глупо, но... «Значит, не судьба?» Мягко улыбается Дашка, принимая чертову реальность безропотно, без боя. «Маришка не простит меня. А она все, что у меня есть и будет. Поехали, Игорь. Я страшно замерзла». «А ты не боишься оставлять дочь с монстром?» Я задыхаюсь от беспомощного бессилия. Она приняла решение, и я снова не могу помешать грёбаной карме, которая играет в нас, переставляя по чёртовой клетчатой доске неумолимо и безжалостно. «Игорь, он убьёт за неё. Тебя бы убил, если бы я не ушла сейчас с тобой. Мерзликин — чудовище, но и у чудовищ есть сердце. Я уверена, что наша дочь сейчас счастлива, и поделать с этим ничего нельзя. Я не хочу прощаться с тобой», — хриплю я, умирая от рвущей боли. «Тогда давай просто жить эту ночь», — шепчет она, обжигая мое лицо огненным дыханием. «Ночь. Такая длинная в обычной жизни, но не сегодня. Сегодня часы неумолимо отсчитывают секунды до нашего шага в бездну. Я всю оставшуюся жизнь буду жить воспоминаниями об этом безумии, огненно иступленном, яростном, болезненно сладком. «Я не смогу забыть», — шепчут ее губы. Тело в моих руках вибрирует натянутой струной. «Невозможно. Не могу снова с тобой расстаться», — рычу я, чувствуя каждый ее вздох, сокращение мышц, каждый изгиб ее тела. Такого родного, такого чужого. Белая кожа в мелких, уже желтеющих синяках. Я ослепну от ненависти к тому, кто посмел изуродовать это сияющее совершенство. «Я не отдам вас». «Молчи, пожалуйста», — стон срывается с ее губ. Волосы, рассыпанные по подушке, кажутся всполохами яркого пламени. Она находит мой рот своим, глушит мое безумие поцелуем. И я понимаю, что это начало конца. Сумерки за окном светлеют. «Нам пора. Эта ночь. Я буду помнить, клянусь. Утро уродливо. Мы одеваемся молча, стараясь не смотреть друг на друга. Дашка похожа на ледяную статую. Закаменела. Смотрит в окно на давно забытый мной двор и негнущимися пальцами застегивает пуговицы на блузке. Пьет кофе, похожий на жидкий, давно остывший деготь. Уже 7 часов. Тихий шелест ее голоса, словно кинжалы, впивается в мою грудь. «Нам пора». «Даша, пожалуйста, просто отпусти меня, как тогда. Ну, считай, что я дрянь, что я снова тебя предала. Да, твою мать, Стеклов, пожалуйста, не заставляй меня говорить тебе, что я не стану выбирать между вами. Я выберу свою жизнь». И я понимаю, что она вырастет, я стану ей не нужна, вот так, как сейчас. Но ей я не могу сделать больно и не смогу никогда. А ты уже привыкнуть должен, Стеклов. Ты стала жестокой. Я стала взрослой, кривится Дарья, ополаскивает чашку и идет к выходу. Это наш последний рассвет, Игорь. До больницы едем молча. Все уже сказано, все уже прожито, отжито. Но не забыто и не забудется никогда. Будет болеть, будет выжигать изнутри. И в этот раз не получится выстроить стену, потому что я знаю истину. «Спасибо тебе», — шепчу я, глядя, как Дарья выбирается из машины. «За то, что ты мне подарила дочь». «Пойдем. Думаю, Миша не будет против, если ты попрощаешься с Маришкой. А потом уезжай, сегодня же. Пожалуйста, обещай». «Обещаю». Тихо в клинике. Утро раннее, хмурое, темное. Я иду за своей жизнью по пустынному коридору, пытаясь навсегда запомнить. Это ее выбор, который я должен уважать, вопреки тому, что все в моей душе кричит о том, что я идиот. «Здравствуйте. Вы что-то забыли?» — поднимает на нас глаза заспанная медсестра, сидящая на посту. «В смысле?» — голос Даши дрожит, а я замираю на месте, задыхаясь от очередной ледяной волны паники. «Ну, Маришку же папа с бабушкой забрали. Сказали, что будут дома ее долечивать. Доктор против был, но...» «Подождите, ваш супруг сказал, что вы в курсе?» «Нет», — помертвевшими губами шепчет Дашка. «В машину, быстро!» «Да, я схожу с ума. Я виноват в том, что сейчас происходит. Это меня спасала Дарья от расправы. Это я, идиот, не прислушался к орущему об опасности внутреннему чувству. Чертов подонок все продумал. Нет, он не в тюрьму меня упечь хотел и убить. Он решил меня уничтожить более изощренно. Меня и свою жену, которую считает предательницей. И Маришка просто разменная монета. Горло душит спазм ярости. Даша, я верну Маришку. Слышишь меня? Куда они могли поехать? Не знаю, но наверняка мама знает, раз помогала Мерзликину. Игорь, я не... Точно не отдам вас. Слышишь меня? Даже если для этого мне придется убить. Ради вас я готов на все. Глава 22. Дарья. «Мама, пожалуйста, не надо!» — шепчу я, глядя на самую родную, самую любимую женщину, ради счастья которой я предала все свои убеждения и человека, без которого так и не научилась жить. Игорь стоит за моей спиной, и я просто физически чувствую его бессильную ярость. «Что не надо? Ты добился своего, ублюдок? Разрушил жизнь всем? Отомстил?» — шипит мать, глядя на Игоря, а мне хочется выть от чувства безысходности. «Чем же он тебя так привязал, дочь, что ты сразу хвост задрала, как только он появился?» «Как течная сука, прости господи! Я тебя растила не такой, воспитывала, не спала ночей, а ты выросла и превратилась в дешевую блядь с бешенством матки. Ты о ком-то подумала, кроме себя?» А мужа, которому тебе ноги мыть и воду пить надо? О дочери ты подумала, когда ноги раздвигала? А нас с отцом? «Мама», — выдыхаю я. Ее слова бьют наотмашь, хлестко, до искры с глаз, до боли. «Замолчите!» Игорь хрипит, и я понимаю, что он на пределе. На той грани, которая слишком тонкая, хрупкая. Вот-вот рухнет, и ничего нельзя будет изменить. Ты не лезь в дела чужой семьи, заткнись. Все уже сделал, чтобы... Лена! Я вздрагиваю. Голос отца гремит, отражаясь от стен квартиры моего детства. Отца я давно не видела таким. Никогда, если точнее. Закрой рот. Ты переходишь все мыслимые грани. Это наша дочь. Она заслуживает счастья, а не постоянных унижений от мужа, который подонок и тварь, который украл дочь у матери, и ты помогла ему. Ты? В кого ты превратилась? Лёша, не лезь. Я все делаю для нашей семьи. Стараюсь ее сохранить. Отмахивается мама от отца. Она привыкла его подавлять к его бесхребетности и молчанию. Ты бы сейчас на зоне гнил, если бы не мои старания. А знаешь... Лучше бы я сел тогда за твой грех. Уже бы вышел, зато не жил бы, как в бреду, понимая, что мой ребенок несчастлив. А самое страшное, что я потакал твоему эгоизму. Ты не для семьи все делаешь, Лена. Для себя. Тебе нравится жрать сладко и по курортам ездить. Ты не вспоминаешь мальчика погибшего, чью жизнь ты отняла? Спишь спокойно? Я готов был ради тебя на себя вину взять. А теперь... Сука, я мужиком себя чувствовать перестал. Лёша, рот закрой. Я смотрю, как отец привычно хватается за левую половину груди. Он же тоже не жил, сейчас я это понимаю. Я обижалась на него за безразличие. А он в это время сгорал изнутри от невозможности помочь мне. Бедный папа. Бедный, несчастный, лишенный себя. «Где Маришка? Говори быстро!» «Вот и ты меня предал!» — поджимает губы мать. Ей никого не жалко. Она снова жертва. Жертва предательства. С трудом сдерживаю истеричный хохот, рвущийся из горла. «Ты добился своего, Игорек? Разрушил все, что я так долго строила. Такой же, как мать твоя, алкашка!» За все, что не бралась, она все в прах оборачивала. «Где моя дочь, мама? Пожалуйста. Ты же понимаешь, что Мишка просто манипулирует ей. Она внучка твоя». «Какая она внучка? Она байстрючонок нагуленный. Не знаю, зачем Михаилу чужая кровь». «Где моя дочь?» Уже рычит Игорь, отодвигает меня в сторону, словно пытается защитить от боли, которую наносит мне самый родной на земле человек, подаривший жизнь. «Она не твоя. Отец не тот, кто один раз молодец», — шипит мать. Я смотрю на папу, который впервые в жизни подходит к ней и с силой встряхивает, и на его лице появляется страх за содеянное, но лишь на миг. Он будто проснулся, скинул с себя морок. «Не скажешь, где моя внучка, я завтра же пойду и напишу заявление в полицию, в котором подробно расскажу, кто был за рулем машины, когда погиб ребенок. Ты ведь понимаешь, что по таким делам нет срока давности. А если скажешь, пойду сам. Я больше не могу и не хочу так жить». «Лёша, ты меня услышала. Лучше понести наказание, чем вот так». Гостиница за городом. Мотель для дальнобоев Пикси. Но вряд ли успеете. Самолет через 4 часа. Мать сдувается, словно воздушный шарик. И сразу виден ее возраст, хоть она и молодится нескончаемо. И ее лицо приобретает затравленное выражение. Ей не жалко отца. Она боится законной кармы, которая ее вот-вот настигнет. Ей никого не жалко. «Машину мою возьмите», — улыбается папа, протягивая ключи Игорю. «Джип Мерзлинский, скорее всего, уже в розыске. Он хитрый и злой, наверняка все продумал. Да и маяк там 100%. Доченька, ты, главное, счастлива будь. Вы все будьте». Я слепну от слез. Мне кажется, что отец сейчас прощается со мной навсегда. Мне так много хочется ему сказать. И его поцелуй в мою макушку, как в детстве, кажется чем-то невообразимо чистым. «Береги ее, Игорек. Она заслужила быть счастливой. И прости нас. Дядя Лёша, я сделаю все, обещаю». Жмет сухую отцову руку Игорь. Обнимает меня за плечи, подталкивая к выходу. У нас очень мало времени. Глава 23. Игорь Стеклов. «Возьми, Игорёк», — сует мне в руки отец Дашкин охотничью сайгу. В горло подскакивает болезненный ком отвращения и страха. Предчувствие катастрофы меня уже не терзает. Я к нему привык. Обойдусь. Я не хочу брать в руки оружие. Боюсь, что не сдержусь и воспользуюсь. И тем самым навсегда лишу себя счастья быть с моими девочками. Маришка не простит, если я лишу ее любимого отца. А Дашка? Дашка снова выберет не меня. И в этот раз я не смогу спорить с ее выбором. «Бери. Мишка с пушкой везде, даже спит. У него разрешение на все виды оружия. Бери, иначе у вас с Дарьей не будет ни одного шанса». «У нас и так их нет», — морщусь я. «Борис, сынок». Я все же принимаю из рук этого уставшего мужчины его дар. Нельзя отказываться от того, без чего не можешь жить. Иначе это не жизнь, а прозябание. Тогда пуля предпочтительнее. Молча иду к старенькой машине, возле которой мечется в нетерпении Дарья. Ее глаза лихорадочно сияют в тусклом свете уличных фонарей. А на лице маска, сотканная из страха и боли. Карабин в моей руке кажется неподъемным. «Что? Игорь, что там?» «Все в порядке. Все будет хорошо». Я и сам не верю в свои слова. Главное сейчас сделать так, чтобы все хорошо было у моих девочек. И я готов на все ради этого. «Даш, верь мне. Просто верь». «Да, конечно. Я верю». Ее улыбка такая мягкая, такая вымученная. Хочется дотронуться до ее губ своими, чтобы понять, что это правда, и она рядом, чтобы просто почувствовать себя живым. «Игорь, что бы ни случилось, ты должен знать. Я люблю тебя. Всегда любила. Ждала каждый год в нашем кафе. Каждый год. Тот чертов день. И я не могу снова потерять тебя. Этого не произойдет. Я лгу. Но эта ложь не вызывает во мне омерзения. Она во спасение. Я знаю, что, скорее всего, не смогу сдержать обещание, потому что при любом раскладе она снова останется одна. Точнее, нет. Одна она не будет. С ней будет наша дочь, мое продолжение. А значит... Обледеневшая дорога, покрытая переметами, кажется бесконечной. Старая машина, лишенная новомодных функций, с трудом справляется, натужно гудит, скользит по асфальту. Мы теряем время. Я это понимаю и страшно злюсь. Дашка сидит рядом и молчит. Только сжатые побелевшие кулачки говорят о том, что она неимоверно напряжена. Метель завораживает, завлекает, плутает. Ведьмино время, дурное. Я почти перестаю ориентироваться в пространстве, когда, наконец, вижу тусклые огни отеля в снежных завихрениях. Приехали. «Дай мне телефон». Говорю спокойно, хотя в душе бушует буря. Но пугать Дарью мне совсем не хочется. «Даш, найди в контактах Романа. Набери его, если меня не будет больше получаса». «Зачем?» Тихий шелест ее голоса кажется громом. «Я пойду с тобой. Ты слышишь? С тобой. Сделай так, как я прошу. Слушай внимательно. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Твой муж ничего не сделает Маришке, ни за что в жизни. Но ты... Он манипулирует нами. Тобой, дочерью. Его цель я. И сделать плохо мне он может только через вас. Я прошу тебя». «Он тебя убьет». Зубы обломает. Кривлюсь в фальшивой ухмылке. Дотрагиваюсь пальцами до ее щеки. Она ледяная и закаменевшая. Нахожу губами ее губы. Я прощаюсь с ней, и она это понимает. «Не глупи, пожалуйста. Обещай мне, что сделаешь так, как я сказал. Поклянись». «Обещаю». Взгляд прямо в сердце. «Спаси нашу девочку. И еще, ты просто обязан вернуться, потому что...» Из ее пальцев выпадает тонкая полоска теста на беременность, на котором горят две яркие бордовые полоски. «Квартира твоей мамы волшебная, а ты... ты просто чародей. Ты обязан. Мне кажется, что у меня из груди с мясом вырывает она душу сейчас. Я не могу, не имею права ее обмануть. И я очень хочу быть настоящим отцом. Я хочу до боли почувствовать все, что украл у меня Мерзликин. Вернуть каждый грёбаный миг». Не говоря ни слова, открываю автомобильную дверцу. Пальцы холодит сталь. Сайга тяжело оттягивает руку. «Я вернусь. Я обещал. Не имею права пропустить грядущее счастье. И позволить еще одному моему ребенку вырасти без меня». Снег скрипит под моими ногами. Слишком громко, тревожно. И я чувствую, что за мной наблюдают из темного окна. Михаил знает, что я тут. Он ждал. И дождался. И сейчас наверняка борется с желанием просто снять меня на открытом пространстве, как зайца. Но так ему скучно. Так он не сможет почувствовать своего триумфа. И это станет его самой роковой ошибкой. «Пап, там дядя, который для стеклышка будет строить домик». Слышу я радостный детский крик из приоткрытой форточки. Для Маришки жизнь в этом отеле, окруженном соснами, большое приключение. Девочка появляется в окне, в котором вспыхивает свет. Михаила я вижу за ее спиной. Подонок прикрывается ребенком. Его взгляд, полный нескрываемого превосходства, я вижу даже на расстоянии. «Игорек, ты все же приехал? А чего один? Да шута где?» «Мариш, мама наша тоже где-то рядом». «Ура! Она с нами полетит на морюшко?» – радуется малышка. «Заходи, друг мой. Поболтаем. Нам ведь есть о чем». «Отпусти Маришку к матери, Миш. Будь мужиком. Я вот тут весь. Ты ведь мою душу хочешь. Зачем тебе лишнее? Тем более твоей маленькой принцессе совсем не надо видеть, кто ее отец на самом деле. Пап, чего это дядька говорит? Ты ведь это... ты? Звенит удивленный голосок моей девочки. Она моя дочь, заголдованная маленькая принцесса. Ничего, малыш. Дядька этот плохой. Злодей. Он украл у нас маму и ее заколдовал. И я должен его уничтожить. Но сначала он мне скажет, как снять заклятие. И ты мне поможешь. Да ведь? Заходи, Игорек, быстро, пока я не рассердился. Эх, Миша, гораст ты врать. Не стыдно дочку обманывать. Ладно, захожу. Просто отпусти ребенка. Я слепну, когда оказываюсь в жарко натопленной, ярко освещенной комнате.